начать поливать, допустим, листья или плоды, бессмысленно. Плод от этого не будет расти или там улучшаться. Если мы будем поливать листья, плоды и ветки, мы должны поливать корень. Тогда все получает автоматически благо. Точно так же, как Бхагавад-гите, в этом центральном произведении, которое называют азбука духовной жизни. Все, говорится, начинается как пища, попавшая в желудок. Если мы в уши пищу натолкаем, я не думаю, что устранится чувство голода или какой-то обмен веществ будет хороший. Или мы просто набьем рот, но не проглотим. Или в нос натолкаем, или еще куда-то под мышку там засунем банан. Или булку хлеба и будем думать, что мы наелись. Точно так же в духовной жизни очень многие медитируют, что-то такое делают, считают себя буддистами, философами, экстрасенсами. Но когда они сталкиваются с человеком квалифицированным, который понимает такие элементарные вещи, что пока пища не попадет в желудок, пока не поливается корень, ни о чем другом говорить невозможно, даже если вы очень здорово технически поливаете листья. Очень здорово, и о себе мните, что вы просто профессиональный поливальщик листьев и веток. У вас очень хороший просто шланг, супер просто какой-то там, не знаю, его другие просто не найдут никогда, этот шланг. Такой, какой у вас. И вы так интенсивно просто с такими крутасами поливаете листочек или там веточку. Ничего не дает. И зачастую я лично сталкиваюсь с такими людьми, думаю, боже мой, в какой иллюзии люди. Кто-то медитирует из них, кто-то занимается каким-то искусством жизни или вот говорит о разных йогах, о разных практиках, говорит, что он буддист или ламаист, даже не понимая, в чем различие между ламаизмом и буддизмом. Даже не понимая этой разницы, что ламаизм и буддизм — это разные вещи, абсолютно разные. Что буддизм также делится на чайн, дзен, гулаг, по, саки и так далее. 10 000 ответвлений. И человек даже не знает, какой философии он принадлежит. Он немножко оттуда говорит, немножко оттуда, немножко оттуда. И вы понимаете, что он на самом деле даже не понимает вообще ничего. Точно так же, как люди в астрологии что-то говорят. Это Меркурий. У вас сейчас Меркурий вот прямо так. Или, ой, у вас такие проблемы в жизни, потому что Сатурн. А что Сатурн? Что как? Итак, мы сегодня с вами немножко побеседуем об этих вещах, что цель-то моя — обучить вас чему-то по-настоящему, не профанируя что-то, и не так, как заезжать, снимать деньги или какие-то популярность какую-то. Нет, научить вас реальной йоге. И есть такой афоризм именно для современного общества. Один из величайших святых его провозгласил. Йога – это не гимнастика. Очень удивительный афоризм. Он суть представления людей о йоге. У всех представление о йоге, что это гимнастика. Какие-то упражнения, ногу там за ухо надо так засунуть. Или желудком вот так крутить. Или вот тряпочку в одну ноздрю засунуть, и с другой она и так вот делать. Все. Но слово йога в переводе с санскрита означает связь с Богом. Связь с Богом. Не через тряпочку и не через кручение желудка. Существуют разные виды йоги, предназначенные для разных живых существ, находящихся на разных уровнях сознания. Вот мы с вами, допустим, на законе кармы, я цитирую, что магометанство или ислам, там написано, предназначен для людей 5-го класса. И люди могут не знать, что за 5-й класс? Какой в школе, что ли, 5-й класс? Что за 5-й класс? Что называется варнами, что называется классами? А, это у Ленина. Класс с классовой позиции. Какой же 5-й класс? Какой 5-й класс с позиции Ленина? Тоже никто не скажет. Никто не скажет. Потому что там о 5-м классе нет речи. Что же за 5-й класс? Почему ислам предназначен для людей 5-го класса? Именно с такими представлениями, с такой практикой, с такой техникой, с такими законами религиозными. Значит, христианство тоже предназначено для какой-то категории общества. Буддизм также. противоречит друг другу. Мы с вами читаем в Ведах, что я создам новую религию для млечхов, для мясоедов, и не для кого, для другого. Магометанство приходит для людей пятого класса. Не указывается, мясоеды они или кто. Они пятого класса будут. И я их объединю под этими знаменами. Мясоедов объединю под этим, под этими знаменами. Будет Будда говорить, говорится, пришел для того, чтобы обмануть. Представляете? А Будда приходит совершенно с другой миссией. Обмануть тех, кто враждебно относится к истинным последователям религии. Итак, посмотрите, я ж не просто так это рассказывал или читал, для того, чтобы люди задумались, и мы старались на своих программах отобрать определенную категорию людей, не сентименталистов, а людей разумных, людей, склонных к мышлению, к определенному. Иначе будет очень долгое время, и сентименталиста чему-то обучить очень сложно. Очень сложно. Ибо он будет действовать на чувствах. Что-то ему понравилось, он будет вас прославлять. Что-то ему не понравилось, его чувства, он будет впадать в состояние депрессии или агрессии, или будет это отвергать. А разумный человек, он не будет опираться на чувства, будет опираться на знания. Здесь нельзя так себя вести. Да, может быть, мне это неприятно, но, судя по всему, это правильно. А это очень приятно, но, судя по всему, это неправильно. Вот что такое разумный человек. Разумный человек, это означает, сигареты очень красивые, пачка очень привлекательная, даже ларьки на каждом углу, даже все герои фильмов и книг курят. Но Минздрав предупреждает, это опасно для здоровья. Таким образом, Веда говорится, что человек, который пытается собрать разумных людей, должен немного их беспокоить. Беспокоить их чувства и рассматривать, как они воспринимают что-то. Способны ли они выходить за рамки своих эмоций, то есть приятного и неприятного. Способны ли они воспринимать то, что правильно и неправильно, а не то, что приятно или неприятно. И таких людей можно обучать. Нужно обучать. За такими людьми, которые стоят на платформе разума, всегда идут массы. Массы не идут за сентименталистами. Массы идут за людьми разумными. И разумных людей называют на санскрите брахманы. Это самые высочайшие интеллектуалы. Они совершили столько благочестивых поступков, что они возвысились над сентиментами. То есть над чувственно-умственным уровнем. Они находятся на платформе интеллекта, или, как говорится, homo sapiens, человек-то какой? Разумный, не умный и не чувственный, а разумный. Потому что все животные, они сентиментальны. Это доказал Павлов, академик, на примере условных, безусловных рефлексов. Приятно делает, неприятно, боится, и так далее, и так далее. Поэтому ведическая литература таких людей называет двипада пашу, подобные животным. Они только на уровне ума и чувств находятся, а функция ума – искать чувственные наслаждения. Искать чувственные наслаждения, желать чувственных наслаждений, мыслить о том, как их получить, и ощущать, приятное или неприятное. Все. А разум? Разум ставит цели жизни. Цели жизни. Какие же цели жизни? Наслаждаться. И разум тогда полностью подчинен чувствам и уму. Он говорит, ничего. Нормально, можно курить. Но Минздрав же предупреждает. Ну, потом же это произойдет. А может, не произойдет. А может, и произойдет. Ну, посмотри, столько много людей курят, и ничего. Ну, посмотри, глазами мы не увидим, что с ней происходит. Мы не видим глазами, что происходит. Поэтому Минздрав, он не смотрит глазами, он смотрит через микроскоп. И говорит, это очень опасно. Потому что Минздрав не смотрит через глаз просто. Микроскоп, химия целая там. Все врачи изучают очень скрупулезно химию. Что там происходит? Анатомия, что происходит с человеческим организмом, когда человек курит? Что происходит, когда он ест какие-то неправильные продукты и так далее? И так далее. так разумные люди. Они склонны принимать, что Минздрав предупреждает. А сентиментальные люди то, что хочет ум, а ум хочет наслаждаться. И ум убеждает, что ничего страшного, это нервную систему успокаивает. А если не кушаешь мясо, то замерзнешь. Вы точно это знаете? Нет. Потому что это не подтверждено наукой, что если не кушаешь мясо, то мерзнешь. А если кушаешь мясо, то очень хорошо греешься. Это не подтверждено наукой. Это связано с работой вашей капиллярной системы и с определенными видами праны, дыхания. Если вы правильно дышите, сердце правильно работает. Сердце, когда правильно работает, оно обогащает кровью капилляры дальних конечностей. Почему у стариков ноги мерзнут? Хоть сколько мяса им давайте. Как вы думаете, почему? В валенках сидят летом, бабушки на заваленках. Почему? Плохо работает сердечная мышца. Плохо функционируют органы. И кровь недопоступает. Поэтому человек мерзнет не от того, что у него есть мясо в организме или нет. Мясо даже не обладает аккумулированностью, а растения обладают аккумулированностью. И так у людей есть предубеждение. Люди не могут понять, почему надо кушать мясо, почему реклама везде. Мясо. Реклама. Потому что есть экономика. Когда есть экономика вегетарианства, тогда будут провозглашать, что вегетарианство. Раньше провозглашали вегетарианство. И все было завалено кукурузой и всем остальным. Потом экономика подорвалась, поскольку пестициды, эти химические вещества были как больше давать урожая, больше давать помидоров, огурцов и все остальное. Это обесценилось. На рынке стали не получать, потому что рынок перенасытился. Чем? Вегетарианскими продуктами. Рынок был перенасыщен вегетарианским. И что же было выгоднее? Выгоднее было скармливать это скоту. Итак, новая экономическая политика, новая. Если кто-то когда-нибудь разбирал, что такое мясоедение, вегетарианство и так далее, человек, который не понимает, что такое экономическая политика, что такое финансовая политика, он никогда не поймет, почему люди ели мясо, почему через 10 лет будут кричать, что не ешьте мясо, почему другие будут опять говорить через какие-то 20 лет, кушайте мясо. Сахар вред, потом сахар благо, мозг хорошо работает, потом соль то, потом... Это могут понять только, я еще раз говорю, специалисты. Точно так же, как в духовной жизни. Невозможно быть профаном и постоянно говорить, о, я вот это повторяю или это делаю, и ничего не получается. Потому что вы не понимаете, что вы делаете, для чего вы делаете, как это нужно делать и с чего нужно начинать. Так говорится, йога, любая йога, любая духовная жизнь или материальная жизнь, веда говорится, начинается с контроля языка. С контроля языка. Язык является самым непокорным органом чувств. Не просто орган тела, а орган чувств. И с языком связаны все остальные чувства человека. Вожделение, гнев, зависть, жадность, допустим, мягкость и так далее. То есть все хорошее и плохое, вот мы ощущаем. Ощущение происходит в уме. Мы через ум ощущаем. Я чувствую себя как-то уязвленным, чувствую себя обиженным или чувствую себя счастливым. И все чувства подвержены языку. А язык исполняет две функции. Первая функция языка – это речь. А вторая функция языка – это вкус. Таким образом, вся йога начинается с контроля речи и вкусов, то есть еды. И Патанджали в йога-сутре говорит, любой человек, который хочет преуспеть как в материальной, так и в духовной жизни, должен начать свою жизнь с контроля языка. Если человек это не понял, он впустую потратит свое время. Контроль весь контроль начинается с языка. И говорится, тот, кто научился контролировать язык, может контролировать все остальные органы чувств и, значит, сами чувства. Таким образом, человек, научившись контролировать органы чувств и сами чувства, может их зафиксировать по своему желанию на одной цели, на одном объекте и на одной деятельности. И из них возникнет йога, связь. Человек станет удачлив во всем, как в материальной, так и в духовной жизни, научившись контролировать чувства. Веданта Сутра провозглашает такой афоризм. Веданта означает суть всего знания. Анта значит суть. А веда – знание. Итак, веды должны превратиться в веданту. Все мы изучаем, все изучаем, изучаем, и приходим к выводу. Вот это все не нужно было. Вот что нужно было. Изучив только, можно что-то отбросить. Просто так отбросить сложно. Нужно быть очень разумным. Но когда мы не обладаем очень хорошим разумом, нам надо проверить все. Все подвергнуть сомнению. Я сомневаюсь, что это правильно, или я сомневаюсь, что это неправильно. Мы должны изучить это. И когда мы изучаем, мы приходим к выводу. Это нужно, а это не нужно. Все нужное собирается, все ненужное отбрасывается. И так веды отбрасываются, и возникает веданта. Самое ценное. Для чего все это надо было изучать? Куда плевать? Как ходить? Как причесываться? Как жить? Какую религию практиковать? На каком музыкальном инструменте играть? Как воспитывать детей? Все только для того, чтобы человек принял авторитет вед. Как только человек принимает авторитет вед, проанализировав все, попробовав в практике, из жизни в жизнь пробуя это делать. В Бхагавад-гите говорится, пройдя через многие рождения и смерти, мудрецы пришли к выводу, что нет никого, кроме Верховной Божественной Личности, и они безраздельно, с решимостью отдают себя преданному служению Богу. То есть, пройдя через многие рождения и смерти, человек, изучая все это, приходит к выводу, что все это было не нужно. Можно было бы избежать многих рождений и смертей. Потому что с самого начала говорится, что человеческое тело Ататва Брахма Джигьяса предназначено для постижения Абсолюта, Парабрахмана, то есть для постижения Бога. И больше ни для чего. Ни для детей, ни для семьи, ни для чего. Для постижения Бога. И если человеку что-то необходимо для того, чтобы продвинуться в этом постижении, тогда хороши жена или муж, дети, утварь, дом. То есть все в этом мире предназначено для постижения Бога. Итак, смотрите, какие удивительные вещи описываются в ведах. Что целью не является ни семья, ни дети, никто, ни родина, ни нация, ни раса, ни половые какие-то различия. И в то же время, если вы постигаете абсолют и цель абсолют, то все это может вам помочь. Если вы, ваша цель не постигнуть абсолют, то все это не имеет никакой ценности. Но если ваша цель постигнуть абсолют, все это становится ценным. Нужно лишь просто узнать, как с этим взаимодействовать и как это все может помочь человеку продвинуться к высшей цели жизни. Итак, профанация является самым большим бичом современного общества. Люди делают какие-то заключения, они кричат «демократия», сами не поняв, что такое демократия. Они кричат «коммунизм», сами не поняв, что такое коммунизм и социализм. И так далее. Они кричат «Бога нету», сами не понимая, что кричат. Или наоборот, другие кричат «Бог есть, все от Бога». Тоже не понимают. И каждый хочет стать, самое это важное, что всех нас объединяет одна важная тенденция. Все мы хотим стать счастливыми. Все до одного. Все мы надеемся до какого-то определенного момента стать счастливыми. А потом просто довольствуемся тем, к чему мы пришли. Просто довольствуемся. Конечно, все ожидали большего. Все до одного. Не надо себя обманывать. Каждый хотел большего. Более лучшее тело, более лучшие качества, более лучшие способности. материальный достаток, возможности разные и так далее. Так ведь? Все же хотели. Все до одного. Вы не найдете, если кто-то этого не хотел, он сумасшедший просто. Он, значит, в чем-то как сумасшедший хотел преуспеть. Допустим, плюнуть дальше всех. Или выпустить газы громче всех. Да, у всех людей разные. Разные цели, разные. Кто-то хотел все выпить. Весь алкоголь выпить в мире. А кто-то хотел переспать со всеми женщинами всей планеты. С разными расами, нациями, возрастами. Кто-то хотел съесть все, что движется. Кто-то хотел все выкурить. Веники, все чай, табак, все растения выкурить. У людей разные есть цели в жизни, разные представления о счастье. Если я все это выкурю, я стану счастливым. Многие так думают. Если мне сейчас булочку, ой, я был бы так счастлив. И в ведах приводится такой пример материальному счастью, как единственный пример. Один царь очень сильно стремился к счастью. И как вы думаете, что нам нужно для счастья? Красивая одежда, совершенное тело, богатство, красивые дома, куча противоположного пола и так далее, положение общества, уважение общества и так далее. И он к этому устремился. И пришло время отрекаться. В ведической системе существует строгая такая система, называется варнашрама дхарма, культура, что человек до 25 лет обучается, после 25 лет ему разрешается обзавестись семьей. Это мужчина. Женщина раньше может обзавестись семьей. И мужчина должен быть обязательно старше. Обязательно. Ни в коем случае не одногодка. И тем более, что я старше мужчины. Иначе вы получите жену-маму, жену-сестру, жену-друга. Ну, обычно мама. Даже если вы равны, то жена будет мамой. И самый большой противник ваш. Мужчина всегда должен быть старше жены. И жена всегда должна видеть в муже героя. Если женщина не видит вас героем, она никогда не будет служить вам. Вы будете служить женщине, видя в ней мамку. Или она будет вас видеть, ребятеночка. Ну-ка, то не ешь, с этим не дружи, туда не ходи. Опять куда деньги спрятал. Будет вас воспитывать все время. Ну-ка, пойдем, сейчас там будет лекция. Один усатый приехал, пойдем. Ты у меня такой дурачок, послушай, что умный человек говорит. Значит, ваша жена, ваша мама. Мама пришла, молочка принесла. Дю-дю-дю. Это функции мужчин. Но женщины становятся мамами для мужей. И эти дети, взрослые мужья, они ведут себя как дети. Вот ребенок как запивает, и с ним родители, чего ты? Вот точно так же он женится и начинает гулеванить, потому что как мамка. А мамка все терпит, там, все то ругается, то там все бросается. И он там с мамкой воюет. Итак, варнашрама дхарма, 25 лет человек обучается контролировать чувства. 25 лет ему разрешается обзавестись с семьей. И в 55 лет он должен очень хорошо осознать важность отреченного образа жизни через семейные взаимоотношения. В 55 лет он должен начать готовиться к смерти. Четко уже осознать. И для этого человек должен разорвать все мирские отношения. Итак, семейная жизнь таким образом ведется, что человек приходит к выводу, что семья переполняет его сознание материальными проблемами. Он отходит от семейной в 55 лет, передав жену на попечение старшего сына или старших детей, человек должен покинуть, мужчина должен покинуть семью. Иногда вместе с женой это происходит, вместе они с женой отказываются от семейных всех проблем и уходят в какое-то уединенное место, храм, монастырь или куда-то на природе селятся. И полностью свои взаимоотношения посвящают служению высшей истины, которая для них может быть как безличностная, или как сверхдуша, или как верховная, персонифицированная, верховная личность Бога. Это называется отреченный от семейной жизни образ деятельности. И после этого принимает саньяс. Если человек достиг очень большой высоты, он думает, я должен этому обучать других. являются духовные ценности, а мирские ценности ценны только тогда, когда они помогают развиваться духовно. Там что происходит? Итак, человек постигает всю эту науку. И мы сегодня с вами поговорим, что же такое контроль, или как избежать ненужных действий, как сразу выйти на какие-то более высокие платформы деятельности, и можно ли сразу выйти на них. И в шастре говорится, там, кто все время шепчется. А кто это? Это кто слушать пришел, или что-то они сторожат? Кто эти, посмотри, кто это? А где девочки? Что этот шепот, он... Говорится, когда человек шепчет, еще громче получается, чем когда он говорит. Итак, в Ведах говорится, что человек может сразу начать действовать на высокой платформе, поскольку он предназначен для высокой деятельности. Но когда он осквернен, очень сильно осквернен, то лучше начать с азов. Когда он осквернен. Что же осквернено у нас? В результате кармы люди оскверняют свое сознание, то есть благочестие. Что такое благочестие? Мы вчера с вами говорили. Благо означает благость. Я вам зачитывал типы людей, их качества. Коммуникабельные, умиротворенные, склонные к позитивным переменам в себе. Надежные партнеры, неамбициозные, скромные, там, смиренные, допустим, и так далее, и так далее. То есть качества. У человека может быть очень хорошая карма, которая выражена в этих качествах. Наши качества говорят о том, какова наша карма. Не только наша внешность, но наши качества. Итак, разная деятельность ведет к разным качествам, к разной внешности. И форма человека еще не говорит о том, что у него хорошие качества. Поэтому говорится, тот, чье знание определяется по форме живого существа, несомненно, пребывает в гуне страсти. Вот если мы, допустим, по национальности о людях судим, по половым различиям, по возрасту и так далее, это все внешние определения. Там кривые ноги или прямые, какие глаза у него, как он красив или уродлив. Это все форма человека. Поэтому говорится, что тот, кто определяет по форме человека, пребывает в гуне страсти. И в Ведах говорится, в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний никаких. Смысл. И невозможно понять наставление духовного учителя. Именно в гуне страсти невозможно это сделать. И в Ведах говорится, что же можно говорить об отвратительной гуне невежества. Если в страсти невозможно это постигнуть, как же можно в невежестве что-то постигнуть? Но постигать нужно. И поэтому веды разделяются на три этапа. Саттвы, раджа и тама. То есть для невежд. Как вот невежд постепенно приобщать к этому? Через разные интересные вещи. Как страсти людей занять? И как занять людей в благости. И мы с вами сейчас говорим о разумных людях. Цель вот моего движения по всей этой стране и по другим странам – собрать разумных людей. То есть людей, обладающих определенными качествами, склонных к восприятию определенному, склонных к определенному прогрессу внутри себя. Поэтому я в основном время не трачу на других людей. И люди обижаются. Но это все эмоции, чувства, амбиции и так далее. Потому что время очень дорого. Говорится, нет ничего более дороже, чем время. Как я говорил уже, все, что мы не успели сделать в детстве, тяжело дается нам в юности. Все, что мы не успели сделать в юности, почти невозможно сделать в старости уже. Так ведь? время уходит. И какие бы деньги мы сейчас ни заплатили, нам не вернуть этого. Вот почему одни люди говорят: ой, времени много, время гибкое. Вы глубоко заблуждаетесь. Время гибкое только для мудрых. Для глупцов время, говорится, прочнее железа. Оно ограничено, и оно не гибкое. Никуда не может человек развернуться вспять. Ничего не может изменить. Поэтому астрология, она полностью пленяет таких личностей. Что придет вот такой день и вот такой час. У тебя времени нету больше. И мы видим, люди, считывая карты астрологические, умирают в назначенный день и час так, и не воспользовавшись астрологическими расчетами и тем временем, которое у них было, потратив свое время на разную ерунду. На товарища Иванова, Петрова, Сидорова, которые, видишь ли, знаток аюрведы или йоги, который там создал какой-то метод, как воспитывать детей. Опять заново кто-то создал колесо, кто-то предложил велосипед, и мы так в восторге. О, Боже мой, смотрите, новый ученый опять создал колесо. В ведах есть все системы, абсолютно все. Вы просто тратите время в силу оскверненности. Вот почему я не трачу время на обсуждение всяких методов. Ко мне вы подходили, вот многие люди подходили в эти дни. А вы читали вот то, а вы слыхали вот, а вы видали там, а вот вы там то знаете, а вот слышал, вот ничего не слышал. Зачем тратить время? Когда вы начнете изучать это все, вы увидите, что мы столько времени потратили на всякую ерунду, которая не имеет никакой ценности. Все эти открытия, изыскания того ученого, того, этого Эйнштейна там, или философа любого, там, Гегеля, Баха, Фейербаха, Аристофан, Платон, кто-то там еще был, Аристотель. Они ничего не создали, они так деградировали, что всплески их каких-то качеств мы воспринимаем как гениальность, но они так деградировали по сравнению с тем, что описывается в ведах, что сразу доступно для нас было понять, принять. Но в силу своего эгоизма, непринятия вещей, мы тратим колоссальные годы, десятилетия жизни, чтобы прийти к выводу, что надо принять этот авторитет. Вот почему говорится, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что нет ничего более важного. Пройдя через многие рождения и смерти, мудрецы, то есть они рождались мудрецами, умирали мудрецами. Опять есть мудрецы. Мудрецы — это значит брахмана. Брахмана, то есть самый высочайший интеллект обладали. И все занимались всякой ерундой. Пришли к выводу в итоге, что мы занимались из жизни в жизнь разной ерундой. Вот почему, говорится, они пришли к выводу, что нет ничего более важного, чем посвятить свою жизнь духовной науке. И они с решимостью отдают свою жизнь служению этой науке. То есть действуя в соответствии с этой наукой. Что же за наука? Самбанда Гьян. Или Дивья Гьян называют. Гьяна значит знание или наука. Дивья Гьян значит божественная наука. Духовная наука. Итак, много людей занимаются разными вещами. И вы наверняка видели, всякие есть йоги, какие-то религиозные святые, деятельность. Представим, которые кушают мясо. И люди говорят: а что, много святых кушают мясо. Значит, вы ничего не знаете вообще. И этот святой ничего не знает. Перед тем, как что-то утверждать, мы должны очень хорошо разобраться во всем. Что такое кушать мясо? Что такое вступать в половые отношения? Что такое спать? Что такое обороняться? Что такое работать? Должны очень хорошо узнать, что как устроено в человеческом организме, в его сознании, как взаимодействуют два тела, тонкое и грубое. Если я в грубом теле так себя веду, что происходит в тонком? Или если вот так в тонком у меня, что произойдет в грубом? Если я гневаюсь, что произойдет в моем грубом теле? Гневается тонкое тело. грубое тело само по себе никак не гневается. Поэтому, когда тонкое тело выходит из грубого, человек либо спит, либо мертв. Ну что происходит в моем грубом теле, если я кушаю что-то не то? И что происходит в моем тонком теле? Вкусы разные. И в Бхагавад-гите описывается, тем, кто в гуне благости, такая-то пища дорога. Перечисляется, какая пища, вкусы, как она приготовлена. Те, кто в гуне страсти, вот такая пища для них дорога. Дорога, это значит, им нравится эта пища. Нравится, и они будут отстаивать это. Будут говорить, нет, это нужно, если я не буду это есть, я замерзну, я умру, отупею. У меня рога вырастут, копыта, хвостик, там, что-то со мной случится, если я не буду это кушать, это дорогое для меня. Почему дорогое? Оно мне подходит для моих целей жизни, для всего. И говорится, для невежественных людей дорога такая пища. Дорога. Знаете, как человек дорогое защищает? Очень будет защищать. Но что лучше, благость, страсть или невежество? Каждый понимает. Обычный, нормальный, разумный человек понимает, что благость лучше, чем страсть и тем более невежество. Но когда он садится за стол, он думает, благость, конечно, хорошо, но невкусно. А в Писании говорится, тому, кто в гуне благости, для того вкусно то, что в гуне благости. Значит, человек, по идее, может четко понять, я-то не в гуне благости, потому что для меня то, что в благости, невкусно, а мне очень вкусно то, что в невежестве. Да как же я могу из себя кого-то тут выпендривать? Мудреца великого или что-то? Тогда понятно, почему я выбрал такую профессию, такую религию, такую философию и так себя веду. Потому что есть признаки гуны невежества. Думать-то о себе как угодно можно. Но по пище даже можно понять, кто на самом деле человек. Что ему нравится? По пище. Представляете? Вот что такое язык. И от языка будет формироваться мышление, желание, ощущение. И от языка же производится речь. Он будет говорить такие вещи. Ценить все ценности. Помните, я говорил, карма-ками, ситха-ками. Помните, да? Семья, дети, все. Итак, все это в гунах. То есть в модусах материальной природы находится. И веды помогают людям, как можно сразу встать на путь самой высокой деятельности, независимо от кармы. Очень удивительно. Кто-то будет вам говорить, нет, у вас такая карма, вы не способны это делать. Но есть духовная деятельность, и духовная деятельность не зависит от кармы. А материальная деятельность полностью зависит от кармы. А духовная – нет. Именно от духовной деятельности зависит карма, а не от кармы зависит духовная деятельность. И поэтому в шастрах говорится, что человек, который встал на путь духовного знания, как огонь сжигает дрова, так это знание сожжет дотла все его греховные поступки, совершенные в прошлом. Это означает, сожжет его плохую карму. Таким образом, не карма сожжет его духовные изыскания, а его духовные изыскания полностью изменят его карму. Но для этого он должен понять, что такое тапа. Тапа означает ограничение чувств. Ограничение – это означает контроль. И тапасия – это означает добровольное принятие каких-то неудобств. Неудобств. То есть, я бы хотел так, но я понимаю, что нужно себя ограничить. И так говорится, жертвоприношение, благотворительность и тапасия, то есть ограничение, очищают даже великие души. Что это означает? что здесь, в материальном мире, мы оскверняемся ежесекундно. Каждую секунду мы здесь соприкасаемся с материей, и поэтому мгновенно наш ум уносится материальными проблемами, материальными желаниями и так далее. И если человек не совершает определенные виды деятельности, то он оскверняется, оскверняется до уровня двипада пашу, то есть двуногого животного. То есть цели, чувства, ощущения животного, а форма человека. Вы видели когда-нибудь таких людей? Что с виду-то он человек. Но то, что он делает, как он себя ведет, к чему стремится, даже животные лучше. Взрослые люди, вы все согласны? Что животные бывают менее опасны, менее добролюбивые, доброжелательные, чем такие люди. Видите, как может человек низко опуститься, ниже животного. И кто-то говорит, вот человек всегда перерождается человеком. Нет. По закону кармы человек получает тело человека, когда он совершает человеческую деятельность, преследует человеческие цели и так далее. Когда человек опускается в человеческой форме, то в следующей жизни он не может получить человеческое. Если вы стали хуже животного, значит, вы получаете другой семантический ряд в соответствии с кармой. Значит, даже животного тела человек может не получить. Он получает растительное или минеральное. Или есть такое понятие, как индрагопы. Это микробы. И в Джатаке описывается, как живое существо в насекомое может превратиться. Сразу из человека насекомым стать. И есть история царя Яяти. Падение с райских планет называется, то есть с высшей планетарной системы. Как человек, исчерпывая всю свою благочестие для того, чтобы наслаждаться, соглашается стать на Земле насекомым, чтобы еще понаслаждаться на высшей планете. И каждый раз выбор нам дают. Вот сейчас у тебя столько благочестивости, давай вот этим займись. И мы говорим, нет, понаслаждаюсь, а когда уж будет плохо совсем, вот тогда займусь. Но когда будет плохо, человек не может этим заниматься. Как в Ведах говорится, тот, кто страдает, не может любить. Тот, кто стремится к здоровью, не может думать о духовной цели. Тот, кто стремится к мистическим силам, отвергает нравственность. И тот, кто хочет господствовать, отвергает любовь. И так поэтому в шастра говорится, что путь кармы, йоги и гьяны является бесполезным. То есть заниматься какой-то ритуальной деятельностью, это называется карма. Всякими очищениями заниматься, чтобы наслаждаться. Развивать какие-то мистические силы бессмысленно. Или слиться с высшим бытием. Просто из чувства страха перед страданиями стремиться к освобождению, как в буддизме или синтоизме. Страдания. Надо понять, что этот мир страданий, и нужно освободиться от страданий. Выйти из круговорота рождения и смерти. Почему? Потому что там, где есть страх, нету любви, нету преданности, нету сострадания. Есть сентименты. Поэтому эти пути в Ведах объясняются разумным людям. Поэтому говорится, самый разумный человек встает на путь духовной жизни, трансцендентной деятельности. Менее продвинутый человек занимается всякой ерундой с философскими спекуляциями. Еще менее развитый человек начинает у себя вырабатывать всякие способности необычные, сенсорные способности. Там, видеть закрытыми глазами там, или что-то предсказывать. Прошлое, настоящее и будущее. Говорится, трикалагия. Знания о трех временных этапах, прошлое, настоящее и будущее. Кала, время, три, это три времени. Прошлое, настоящее, и гьян, кала, гьян, три кала, гьян. Знание о трех периодах времени. Пророчествовать. Или летать, передвигать предметы, лечить кого-то и не брать деньги. Я от Бога. Игра. Или просто совершать какие-то очистительные обряды, все окуривать, обрызгивать. По строгим правилам здесь надо звонить в колокольчик, здесь надо обязательно кланяться, все в ритуалах, потому что иначе иначе карма нас забодает. Если карма нас плохая забодает, мы не будем наслаждаться. И поэтому веды, они обращаются сразу к самым разумным людям. Они говорят, не тратьте свое время на все это. Встаньте на путь чистой духовной деятельности. И эта чистая духовная деятельность называется санатана дхарма. Санатана значит вечная, чистая духовная деятельность. Потому что никто не стал счастливым от гьяны, никто не стал счастливым от йоги и никто не стал счастливым от кармы. Почему? Потому что без энергии любви никто не может быть счастливым. Вот почему все люди, как бы они низко ни опустились, все ищут этих отношений. Любовных отношений. Старики хотят любить, старухи хотят любить, взрослые люди хотят любить, дети хотят любить и быть любимыми. Все хотят любви. И все думают, что для того, чтобы стать счастливым, нужны деньги, потому что когда я буду иметь деньги, меня будут любить. Я могу любить кого угодно, потому что у меня есть деньги. Когда у меня красивое тело, меня будут любить, и я могу любить, потому что и все боятся быть нелюбимыми. И каждый, кто кого-то любит, он боится признаться. Почему? Потому что думает, что услышу, что давай останемся друзьями. Или а я тебя не люблю. Все боятся признаться в любви только из одного. Что боятся, что любовь будет какая? Безответно. И счастливым человека по-настоящему делает только любовь. И поэтому все люди пытаются, когда они не находят кого любить достойного, они начинают любить не мужей и не жен. Сначала они любят мужа и жену. Потом понимают, что жена дура, муж дурак. Кого же еще любить, если муж дурак и жена дура? Детей. Так, начинаем любить детей. До определенного возраста это как бы у нас получается их любить. Потом дети становятся такими же, как мы. И думаешь, ой-ё. Фу. Вон отсюда. Кого же еще любить? Давайте любить родину. Родина нас объегорила. Опять ошиблись. Так, что же любить? Машину. Ага, машину любили, любили, любили. Она устарела, марка. Такую уже не очень хочется любить. Или ее стукнули, или она сломалась. Как же ее любить? Хочется кувалдой врезать по ней. Что же еще любить? Или кого? Кого же еще любить? Давайте любить человечество, но оно такое, все в пороках, такие недостатки, не могу любить, не могу. Аль, хочу любить, хочу, чтобы меня кто-то любил. Вот этот человек меня любил, я что-то не так сказал, теперь он меня не любит. Я страдаю. Итак, мы ищем, кого еще любить? Собаку, давайте заведем собаку, большую, много жрет, не могу любить такую. А маленькая, самая хорошая, такая маленькая, и можно свою пенсию с ней делить. Итак, вы можете увидеть, что люди ищут этой любви, не хотят. Почему они ищут ничего другого? Потому что только это делает их счастливыми. Если вы думаете, что просто любить деньги это счастье, нет. Никто не стал счастливым от денег. Наоборот, больше от денег становится какими? Несчастными. В самый ненужный момент их кто-то прихлопнет. Или извне, или изнутри какая-нибудь болезнь прихлопнет, или какой-нибудь киллер. Через оптический прицел. Или собственные дети прихлопнут. Или собственная жена. Или изнутри, или извне. Или время прихлопнет. Давай, тебе уже 90 лет, давай, оставляй деньги, давай. Иди в землю. И земля зовет. Время толкает, земля зовет. Человек упирается. Но время так хорошо толкает, а земля так принимает. Раз и засыпал. И что же, в чем же суть жизни? Вот сейчас все любят своих детей, но вы почувствуете это, когда они вырастут, что ваша любовь изменится. И вы начнете искать новой любви, курортной, какой угодно. Все ищут этой любви. И эта любовь выражается в разных отношениях, сексуальных, таких. Все время надо любить, надо кого-то любить, надо что-то любить. Давайте любить партию, давайте любить родину. Вас здесь тут обманули, ну давайте еще что-нибудь любить, давайте. И все время. Что-то неизменного нету. Вот почему говорится, что мудрые люди, пройдя через многие циклы рождения и смерти, пришли к выводу, что нужно найти что-то вечное. И это вечное называется санатана. Вот почему называют санатана дхарма. Потому что все это переменчиво. Все это двойственно. Голод, насыщение. самый любимый объект. Сначала вы будете испытывать к нему голод, потом насытитесь, потом присытитесь, а потом даже уберите. Уберите. Одну и ту же песню. Ой, уже западало. Ну когда-то. А, какая песня! Ну долго ли шлягер? Или хит? Да? Долго ли держится? Долго ли держится наша красота? С днем рождения. О! Еще раз с днем рождения. О! Еще раз с днем рождения. Спасибо! Да, красота. Любовь. Все исчезает. Такая была любовь к мужу. А сейчас все время критикуют женщины своих мужей. Все время критикуют. А когда-то мама говорила. Мама говорила. Дура, а ты за кого выходишь? Ой, я так его люблю, он такой хороший. Проходит 30 лет. Ну как? Права была кто? Мама, мама. Говорила мне, мама, за кого ты выходишь? Или он, или мужчина говорит, ой, елки, где я ее нашел такой? Пьяный, что ли, был? Была-то молода, совсем друга. Была-то не така. Была во кака. Видите, все как цветок в шастрах, в ведах говорится, шастры еще называют, что как цветы. Раньше сорвал, позже сорвал. Вот, и наслаждаясь этим моментом. Ну, сколько продлится это наслаждение? Гурбарий, кому он нужен? Гурбарий. А что такое гурбарий? Это память о том, каким он был, когда не был гурбарием. Поэтому старики, когда сидят, смотрят на друг друга. Такой мужчина, или наоборот, такой худой, такой мужчина. И бабушка такая, они друг друга смотрят. И они говорят, давай поцелуемся. Как раньше. И они закрывают глаза, чтобы не видеть это гофре все. Потому что раньше, потому что сейчас это уже гурбарий. Потому что они... Запомните, все мы живем этими альбомами детей маленьких. Почему у нас так мало фотографий, где дети взрослые? И мы прямо вещим, когда они маленькие. Потому что там было вот это чувство. Самое сильное, самое чистое, от них исходящее, от нас. Потому что все это было подвластно еще нам. Время. Все. Никто не... Когда вы приходите в гости, вам никто не будет показывать, как он в гробу лежит. Все будут, вот он был, Петенька мой маленький, Вася был маленький, вот этот горшок такой здоровый у него. Вот что будет. Или свадебные фотографии. Да? Как золото. Никто не фотографирует, когда его пьют, там, жена с мужем дерется, и все фотографируют. Потом альбомцы, вот это он меня тут так врезал, тут мне так, а это вот он пьяный сволочь плюет, а это вот он, мы тут скандалим, волосы друг другу урываем. Никто этого не фотографирует. Потому что все это омерзительно. Поэтому все лучшее собирается. Что-то какие-то память, отношения. Все это собирается. И мы живем этой памятью. Этих кусочков, маленьких-маленьких временных периодов какого-то чувства. Такого очень важного чувства в нашей жизни, которого мы сейчас и прямо сидим и ищем. Все мы сидим и ищем. Кто бы нам рассказал и научил, как вот это как ее сохранять, как ее приумножать, потому что если она в одном и том же состоянии, она уже не ценится. Когда у вас что-то не растет, это уже не то. Потому что происходит что? Привыкание. Как не привыкнуть к любви? Как вот этот голод, насыщение, а потом думаешь, ну что это за любовь? Вот у Вальки, вот у ней любовь. Но когда-то вы были счастливы, что у вас это любовь. Ценность, все теряет свою ценность, как цветы. Они теряют свою ценность. Потому что они вянут, лишаются аромата. И этот, и такой цветок, он напоминает старую женщину. Такую старушку. Поэтому люди говорят, давай сделаем железный цветок. Или сделаем бумажный. Он, по крайней мере, дольше держится. Или сейчас такие пластиковые. Но это бутафория. Точно так же старые люди создают вид, что они любят друг друга. И очень много бутафорных отношений. Мы живем так счастливо. И с виду правда. Прямо как настоящий цветок. Прямо настоящий цветок. Даже росинки на нем делают сейчас. Такими же штучками. Пш-пш-пш. И он прям пахнет. Но все понимают, что это муляж, бутафория. Это имитация. Чтоб не было совсем, что плохо. Чтоб не было так противно. Все. И мы создаем улыбки, такие дома, о, хорошо, да, мы любим. Но все это уже бутафория, потому что чувство само долго не удерживается. Долго-то оно не просуществовало. Ни к детям, ни к тому, ни к всему. Все меняется, меняется, и на наши чувства оказывает влияние. И наше чувство любви перерастает в чувство привычки. И мы по привычке говорим, я тебя люблю, но чувства-то нету. Да я тебя люблю, ты чего, куда пошел-то? Ваша! Я тебя люблю! Это бутафория, потому что сам, когда мы любили, мы так не говорили. Мы не видели друг друга такими идеальными. Но со временем все рушится. Вот почему говорится, что этот мир, когда человеческое сознание находится на такой платформе, он называется осад временный. Поэтому называется сад-вагуна. Сад означает вечность. Поэтому, говорится, модус благости, он самый лучший, потому что он рассматривает качество объекта. Он не рассматривает, как оно выглядит, рассматривает, есть ли там это качество. Качество любви, качество прощения, милосердия, сострадания и так далее. Какое качество там в этом объекте? Итак, люди в гуне страсти определяют друга по внешности. Старый, молодой, красивый, некрасивый. Приятный для моих чувств или неприятный. Голос, внешность, движение. Но разумные люди, которые в сатве находятся, они качество, они рассматривают качество. О, я не хочу общаться с сентиментальными людьми. Постепенно человек приходит к выводу, что сентименталисты самые опасные люди. А разумные, где их взять? Видит, что людей просто не обучают. И когда говорят о просвещении общества, их обучают, как наслаждать свои чувства. Их не обучают, как контролировать чувства. Их обучают, как стать богатым, как получить много женщин, квартир, машин, денег, как наслаждаться властью, славой, как хорошо петь, чтобы ты стал прославленным, как хорошо бегать или прыгать в спорте, чтобы получить славу, как закончить институт, чтобы много зарабатывать и стать богатым, как заниматься шейпингом, чтобы стать сексуальной, какую мебель купить, чтобы хорошо спать, какой пистолет или какое ружье, чтобы хорошо обороняться. Чему же учат? Не контролировать чувства. А во всех институтах, во всех вузах, во всех семьях постоянно обучают, как получить знания, как совершенно получить чувственные наслаждения. Как все стянуть в итоге на себя. Все деньги, всю славу, всю красоту, все знания. Для чего? Чтобы ощутить себя Богом на какой-то момент. И в Ведах говорится, что сюда попали люди, которые завидуют. Все, кто здесь собрались, это те, кто завидуют тем, и эта зависть выразилась, а боги-то мы забыли, но зависть осталась. Поэтому, кто красивее нас, кто богаче, кто умней, кто отреченней, кто красивей, все им что? Завидуем. Мы завидуем. Кто-то завидует уму человека, кто-то завидует его дому. Кто-то завидует его деньгам. Люди все считают чужие деньги. Вот он столько зарабатывает. Вот, ох, купил себе машину. Ой, сволочь какая. Купил себе такую машину. Лучше пошел голодным раздал. Скотина. Это зависть. Это зависть, потому что зависть в критику. Начинаем. Ой, тоже она такая вся из себя. Красотка. Дура-дура. Зато я знаю, что она дура. Или, ой, такой умный, косой, вообще лысый. Очень умный, сам лысый. И так далее. Он такой умный, чего ж он такой нищий? И так далее. Это зависть выражается в нашем сердце, и поэтому Веды рекомендуют отбросить все это. Все это в нас есть, мы можем это ощущать. Он говорит, займитесь высшей деятельностью. Осознайте, что все эти пути, они бессмысленны. Кармы, йоги, гьяны, какие-то ситхи развивать, какие-то чакры раскручивать. Узнайте, что надо сделать для того, чтобы научиться быть счастливым. Как есть афоризм, который с санскрита был переведен на английский язык. Chant Hare Krishna and be happy. Повторяйте Hare Krishna и будьте счастливы. И люди, которые глубоко не понимают этих процессов, что такое духовная жизнь, йога, религия, материализм и так далее, что такое тело, что такое мужчина и женщина, они не могут понять, что такое, как можно что-то повторять и быть счастливым. Что за чушь какая-то? Счастливым — это когда чемодан денег. Когда красивое тело. Но это счастье временное. И это временное счастье обостряет как раз несчастье увядания. Поэтому люди пытаются сохранить свою красоту. Пытаются сохранить свои деньги. Сохранить свою власть. И начинают сражаться. Кто за красоту, кто за деньги, кто за власть, кто за славу. И давить других. Давить их. Ученые не пускают других ученых. Вы знаете, да? Не пустят. Если какой-то профессор задавит гениального молодого человека. Задавит просто. Если мы слушаем лекцию и видим, что это как бы больше популярности дает лектору, чем нам. Мы просто его всяко разно опорочим. И так далее, и так далее. И мы во всем так начинаем действовать. Начинаем все это защищать. Свою семью, свое корыто, свою нацию, свою религию и давить других. А как задавить? Надо говорить о своих благоприятно, а о чужих неблагоприятно. Недостатки. Поиск недостатков начинается. И это ведет к обострению взаимоотношений. Появляются очаги напряженности между людьми в семье, в обществе, в государстве. В целом в человечестве очаги напряженности. Почему? Каждый пытается защитить то, что он считает своим счастьем. Защищает все. И что же защищает? Деньги, власть, славу, богатство. Знание какое-то, которое... Что это же за знание, если лучше него появилось что-то? Это уже не знание. Итак, абсолютное знание, есть такое понятие. Абсолютное знание или абсолютная деятельность. И вот это абсолютное знание или абсолютная деятельность называется санатана дхарма на санскрите. И существует 10 тысяч звуковых вибраций, описанных в ведах. Вот как вот аминь. Вот, допустим, люди не знают, что аминь — это трансформированный звук аум. Аминь. Амн — это аум. Поэтому на латыни он звучит аум. Амн. На санскрите аум. Когда вы очень хорошо понимаете, тогда вы читаете «Ом». И слышите как «Ом». Две буквы «О» и «М», но звуков три. «А», «У» и «М». Итак, слог состоит из трех звуков «Ом». И слышите как «Ом». И все ведические мантры, кроме одной, начинаются со звука «Ом». Что такое «Ом»? «А». В Бхагавад-гите говорится. Из всех букв Бог — буква А. Итак, Бог. У. У — энергия наслаждения. И М — живое существо. Где счастье и где любовь? Когда живое существо находится во взаимных отношениях с Богом. То есть живое существо пытается наслаждать Бога. И в этом находит свое предназначение. Потому что предназначение, Бог находит в своем предназначении. Наслаждать такое живое существо. Именно такое. Не которое наслаждается само, а пытается наслаждать желудок, корень. Кто же корень всего? Бог. Поэтому говорится, и был Бог, и было Слово. И Слово было у Бога, и Слово это было Бог. В Библии так говорится. Вся Библия, все кричат, мы христиане, нафига нам веды? Как же вы поймете христианство, не узнав о ведах? шастрах говорится, тот, кто изучает веды, может понять, глубоко понять и оценить собственную религию и собственную философию. Потому что там дается толкование. Как же можно сказать, что Библия это ерунда, или это мало, или плохо? Такие гениальные вещи. Полностью подтверждаешь, что Бог является корнем всего. Что Царствие Божье, попасть в Царство Божье, это и есть цель человеческой жизни. Об этом говорит Библия. В чем же противоречие между Библией и Бхагавад-гитой? Кораном, сутрами. Человек должен понять, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло. Не убей, не укради, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй. Возлюби ближнего. Почитай мать и отца. Где говорится по-другому? И веда говорится. Просто больше информации, больше объяснений. Почему это нужно делать? Если в каких-то местах не говорится, в каких-то философиях не объясняют, почему так надо делать. А веда объясняет досконально, почему нельзя красть. Почему нельзя прелюбодейничать. И не с позиции этики, а с позиции механики грубого тела. Что произойдет с вашим грубым телом, если вы будете растрачивать энергии определенные? Или совершать поступки? Как они закручиваются, эти энергии? Как на вашем клеточном уровне что произойдет? Только веды это объясняют. Таким образом, веды могут подтвердить истинность всех других религий, всех других произведений, показать их ценность и так далее. Не понимая веды и не получив ведического образования, невозможно оценить, что за люди, почему они поклоняются этим, мы будем их критиковать и раздавим. Но изучив, мы скажем, как хорошо, что они это религии следуют. Как здорово, надо им помочь еще более глубоко следовать своей культуре, еще способствовать им, чтобы они это делали. Сразу происходит умиротворение, соединение. Но если мы не понимаем корня всего, то мы будем видеть только различия. И это будет все время нагнетать обстановку. Противоречие, противоречие, антагонизм, антагонизм, антагонизм во всем, не поняв корня всего. Итак, из 10 000 звуковых вибраций только одна мантра, звуковая вибрация называется мантра, как молитва. Ман, если вы помните, я объяснял, называется ум. А трая означает освобождение. Иногда люди говорят, вот каждая вера свою, так сказать, она хвалит. Вы нигде в христианстве не увидите, чтобы христианство хвалило ведическую культуру. А ведическая культура прославляет Иисуса Христа и говорит, что Он принесет истинную религию от Бога для людей определенного уровня. И что те люди, которые будут следовать искренне Его учению, получат освобождение такое же. И возлюбят Божьей любовью всех. И благодаря этой любви они попрут смерть. Воскресенье достигло. Где вы видели, что в буддизме прославлялись ведические писания? Нет. А в ведах говорится, верховная личность Бога явится как Господь Будда, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Где вы видели в христианстве, чтобы христиане прославляли мусульманство? А в ведах говорится, придет учитель именем Магомед, чтобы объединить людей 5-го класса. И придет от кого опять? От Бога. Потому что другие не смогут этих людей объединить. А благодаря вот этой системе эти люди объединятся и будут поклоняться также Богу. Итак, мы можем видеть, что разъединяющей системой работает, а что объединяющей. Каково отношение? Что сказать? О, это низшее, это... Нет, низшее. Нету высшего и низшего. Есть наши желания. Низменные желания и возвышенные желания. Есть примитивная деятельность, примитивное мышление. И есть возвышенное мышление. И возвышенная деятельность. Нам лишь нужно выбрать. Как приводится пример, как пчела, когда она прилетает на цветок, если она не находит на нем нектара, она покидает цветок, не причинив ему вреда. Потому что пчелка ищет нектар. Муха что ищет? Помои. сравнивается, так же и люди. Одни люди приходят, чтобы найти нектар в чьих-то словах, в лекциях, а другие приходят, чтобы найти недостатки. Зачем тратить на них время? Они пришли искать недостатки, а недостатки есть у всех. Так же, как у всех есть положительные стороны. Одни пришли найти положительное, а другие заведомо пришли искать недостатки в речи, в внешности, в каких-то словах, в оборотах. Это гуна страсти. Поэтому, говорится, в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставлений учителя. Что же говорить о гуне невежества? Итак, человек призывается встать на путь благости, то есть оценить знания, его содержание, а не его форму. Потому что форма будет меняться в соответствии с нашим сознанием, с нашими устремлениями. Если мы не способны в такой форме принять, можно изменить форму. Кувшин можно поменять на блюдце, не изменяя ни объема, ни подменяя кашу, учитывая природу того, кого мы хотим накормить. Лиса на блюде, журавль в кувшине, а не наоборот. Итак, из всех 10 тысяч мантр, звуковых вибраций, которые позволяют человеку освободить свой ум от этих низших желаний, именно вот этих желаний, о чем я говорил, кармы, йоги и гьяны, все эти мантры или все эти молитвы помогают человеку на разных уровнях, на уровне невежества, на уровне страсти или на уровне благости, помочь освободиться от этих примесей, то есть от того, что не имеет ценности. Но мы в уме принимаем это за большую ценность. В соответствии с тем, что мы ценим, мы начинаем действовать, планы строим. И когда не суждено им сбыться, мы страдаем. Или когда кто-то препятствует нашим планам, время, здоровье, другие живые существа или какие-то катаклизмы, наводнения. Сажали там редиску, елки. Раз наводнение. Или раз повысился радиоактивный фон. Или что-то еще. Новая озоновая дыра. Или лето было таким жарким, что все выжгло, а мы-то там потели. С самого какого там, с марта или с апреля начинается падение-то на грядах. Но никто солнце не может убавить. Подойти раз. Так нормально. Вот так светит. Или наоборот прибавить. А облака разогнать. Ши-ши-ши. Давай, сюда поливай. Поэтому видим, что природа нам не подвластна. Каких-то из пушек раньше, помню, в школе учились там. Вот если там облака с пушки как настреляют, и все. И я-то был таким глупым, ну как и все другие мои товарищи. Мы-то же в это верили, что по облакам из пушки напалить и не будет дождя. А в другом месте тоже из пушки настрелять и будет дождик. Смотрите, как все просто. Оказывается, самое главное, это у кого какая пушка. Все так просто. И можно делать урожай, регулировать все. С пушки стреляешь и все. Вы помните, нет, это в школе мы изучали? Ужасно. Вы представляете, сейчас ни в одном учебнике вы уже этого не видите. Они вырвали эти страницы. Потому что как бы, ну... И обвинили, это там Хрущев там наговорил всякому ру. Или там этот Ленин все там, или Сталин. Так выгодно. Вдирать страницы и обвинять. Но кто в это верил-то? Я не думаю, что Ленин в это верил. Или что Сталин был такой глупый. Или Хрущев был такой тупой. Это для нас было предоставлено. Это не для них было предоставлено в этих учебниках. Это именно для нас было предоставлено. Тупыми-то были кто? Мы. Но теперь мы очень умные. О, тот плохой, мы поумнели. И что же мы делаем? Мы их осуждаем. Что они так примитивно к нам относились. Но они в точку попали. Мы-то в это поверили и приняли. Вот в чем проблема. Итак, мантра. Ман это означает ум, трая означает освободиться. Освободиться от этих глупостей, всяких тупостей. Но для этого нужно время. Поэтому изучается время. На что тратить время и на что время не тратить. На что стоит потратить время, поспать подольше или что-то другое сделать. Действие. Время. получается карма? Что, как и в какое время нужно делать? Время разбрасывать, время собирать. Итак, время рожать и время хоронить. Время играть и время трудиться. Делу время, потехи час. Опять время, время, везде время. На что же тратить время? И веды сразу предлагают. Отбросьте все мантры, потому что одна мантра называется маха-мантра. Маха. Маха означает величайшее. И самое важное, самое главное. Ни одна мантра во всей ведической системе не называется маха. Только одна. Вот сейчас вам раздали такие бумажки? Это маха-мантра, и она доступна. Но доступна не в том, что мы ее читаем, а доступна в том, что мы ее используем. Читать-то ее все могут. Прочитать на бумажке все. И люди получают бумажку, ох, Харе Кришна, а это не по-русски. А вот это, Отче наш, Сущий на нем все. И человек не понимает, в чем суть. Потому что Отче наш, Сущий на небесах, не было сказано по-русски тоже. Это было сказано по-еврейски. Да было бы вам известно. Именно по-еврейски это было сказано. На чистейшем иврите. Даже без акцента русского. Поэтому люди не понимают из-за предубеждения, из-за слабого интеллекта. Все на чувствах сделано. И они не могут понять, почему Христос говорится. Они никогда не пытались учить иврит, греческий, латынь. И не могут проследить трансформацию языка. Как Христос, Ха и Ка. Вы знаете, это как немцы говорят. Вместо хорошо, хорошо. ГКХ. И они не могут проследить, почему реку Синд называли Хинд. Они также не могут понять, почему индуизм. Они не могут этого понять. И они не могут понять, почему Нирукти описывает, как трансформируется язык. И приводится слово Кришна и Тоша. Тоша удовлетворение переводится. А Кришна переводится как верховная личность Бога или источник вечного наслаждения. Тот, кто может удовлетворить Бога или источник всего. И соединяются два термина. Криштоша. В процессе пракриты, там описывается, язык трансформируется и звуки меняются. Появляется Криштош. Потом Христос. И в итоге Христос. И в переводе слова Христос означает Мессия. Тот, кто пришел исполнить Божью волю. То есть изначальный смысл Криштоша — тот, кто пришел удовлетворить Бога. С Мессией. Поэтому Христос — это не фамилия Иисуса. Это титул. Христоса, как учитель, это не фамилия, это положение. И люди не знали, какой разницы между Христом, Христос, слово, и Кришна. Они не могли понять, что такое Вишну или Всевышний. Вышний. Не Вишну, и, вот многие говорят, Кришна как-то и выделяют. Но это русские. Если вы приедете в Индию и будете говорить с теми, кто знает санскрит, они будут, не будут говорить Кришна, Вишну, Вишна, Кришна. Рам. Итак, появляются особенности, языковые особенности. И люди говорят, нет, это неправильно. Но все русские не говорят никак по-другому. Все говорят, Иисус, Иисус Христос. Но он не был Иисус. В лучшем случае он был Иуша, Иша. Мусульмане его называли Исса, потому что шепелявость, это значит, вы вместо «С» говорите «Ша» или вместо «Ша» говорите что? «С». Что же такое «Иша»? Открываете словарь Нирукти санскрита. «Иша» – «С» – «Бог» значит. «Иша» – «Бог». И поэтому Вавиште Пуране на санскрите говорит о Иисусе. «Иша путра чамам ветхи, Иша путра Сын Божий. Иша. Как же иврит с санскритом, с латынью, как там? И люди начинают эти... Поэтому они не понимают, что такое Харе Кришна. Они не могут понять эти особенности звуков. Рама, Ра, Рада, радость, солнце, да, вот Рада, Ра, солнце. Право. Видите, Ра сколько? Правда, православие, прана. Все, русский язык, как будто бы. И ну как-то он там перемешивается с этими Ра. Итак, у людей просто поверхностное понимание, языковое, предметное, форменное и так далее. И по сути они ничего не могут понять из-за своей необразованности. И это образование дают только при посвящении. Таким образом, то, что я вам рассказываю, это практически посвящение. Я посвящаю вас в то, чему вы не научились ни в школе, ни в институте и нигде. Потому что нужно было получать специальное образование. Итак, Кришна, Рама, очень важно. Рама означает радость. Рама – это радость. Кришна означает источник вечного наслаждения. Чем же наслаждаемся, мы пришли к выводу? Чем наслаждается? Счастьем. Наслаждаться несчастьем невозможно. Мы, когда говорим о счастье, это означает какое-то высшее чувственное наслаждение. А мы пришли к выводу, что счастьем-то для всех является что? Любовь. Посмотрите. И жили они счастливо. Это что имеется в виду? Куча машин у них была или домов? Что подразумевается, когда мы говорим, и жили они счастливо? В любви. В любви. Поэтому говорят, и в шалаше можно прожить, если есть любовь. А если нету, то и эти всякие дворцы, они там бесполезны. Потому что человек будет неудовлетворен всегда, потому что нету любви. И говорится, у души есть, у души, не у тела, у души есть две потребности, самые высшие потребности. Это быть любимым, но еще более высокая потребность у души – любить. Поэтому мы не ценим, кто нас любит. Вы заметили это? Но мы ценим свою любовь к кому. И мы не ищем, кто бы нас полюбил. В основном мы ищем, кого бы что полюбить. Поэтому мы не ценим тех, кто любит нас. Но когда мы приходим к выводу, что тех, кого мы любим, они тоже нас так же не ценят, как и мы. Вот что удивительно. Это наука, я вам рассказываю науку, это не просто какой-то жизненный опыт мой. Это наука, которая просто подтвердилась в жизни. Просто подтвердилась в жизни. Нашу любовь тоже так же не ценят, как мы не ценим тех, кто нас любит. И когда мы приходим к этому выводу, тогда мы начинаем буксовать в обратном направлении. Мы начинаем просто, по крайней мере, ну давай я попробую полюбить того, хоть, по крайней мере, он меня любит. Разрешаю любить. Потому что того, кого я люблю, он такой же, как я. Он этого не ценит. Вот с чем мы остаемся в итоге. Люди обращаются или возвращаются к маме с папой бегут. То любили прямо так мужа, ой-ой-ой, а он не оценил. Куда бежать? К тем, кто любит и кого мы не ценили. И знаем точно, что что бы мы ни сделали, как бы себя ни повели, они-то нас любят все равно. И мы бежим к этим людям. К маме, к папе, к бабушке, к дедушке. Те, кто нас любили как? Бескорыстно. Не желая, да, прощали нам, потому что они любят. А где любовь, там нет ревности, там нет этой злобы. Там всегда присутствует в любви, что? Прощение. Вот почему говорит Христос. Прощайте, и прощены будете. Возлюбите Господа всем сердцем, всем умом, всеми чувствами. Возлюбите врагов, возлюбите ближних. Как себя самих. Итак, любовь. Любите и цените любовь других. Так вот, это Хари Кришна Махамантра, почему там я цитировал, как говорится, что счастье, что именно эта звуковая вибрация называется Маха только по одной причине. что она позволяет человеку, она провоцирует, это звуковая вибрация, в нем вот эту потенцию оценки любви окружающих и собственной любви. Но в первую очередь, говорится, мы можем оценить только тогда это, когда мы стремимся любить и ценим любовь других. Вот что делает нас счастливыми. И все это делается, несомненно, вот в этой энергии, почему она называется трансцендентальная звуковая вибрация. Трансцендентальная значит нематериальная. Потому что в материальном мире мы любим материю. Мы любим тонкую материю и грубую материю. Но мы не оцениваем духовную материю. Вот почему так тяжело любить Христа. Каждый может увидеть, что чувство к ребенку куда сильнее, чем чувство к Христу. Так ведь? Чувство к мужу куда сильнее, чем чувство к соседям. Может быть. И так далее, и так далее. Почему же мы не можем так любить Бога, как мы любим сына своего или свою дочь? Кто хоть раз в жизни испытывал такое же чувство к Богу, как когда вы первый раз в жизни влюбились в кого-то? И каждый придет к выводу, это невозможно так Бога любить. Мы можем любить футбол, сникерс, ну что там еще, женщин, вино, водку, сигареты, бегать так за ними, но бегать так в церковь, как за сигаретами, никогда. Вот сколько раз человек бегает за сигаретами? И что он ходит, хранит их, прям, эх, крестик ладно, а вот сигареты, дай закурить. Никто не говорит, дай сигареты, дай Библию. Извините, у вас не найдется пару стихов из Библии? Ну, такая потребность, потому что все телесные потребности, чувственные, материальные потребности душат живое существо, и оно думает о них. Никто так не думает о Боге, как думает о деньгах. Никто не думает, о, надо было бы еще повысить свою, больше молитвы, не все говорят, побольше зарплаты, побольше, на двух работах, на трех. Никто не думает, я два раза всего хожу в церковь, неплохо бы ходить четыре. Нет, лучше на четыре работы ходить. Видите, мы можем точно прийти к выводу, что у нас нету таких отношений к Богу, и тем более ожидать, что у нас какие-то взаимоотношения развиваются, это глупо. Потому что наши устремления все направлены в другом направлении. И Бог-то нам нужен только для одной цели. Чтобы курить. Вы придете к выводу, что вам нужно здоровье. Поэтому Бог очень нужен для здоровья. Для семейного счастья. И для всего материального. Вот почему я рассказывал рака, клеши. Желание мирского счастья. Для этого нужна религия. Что мы надеемся на мистицизм. Что если я буду поклоняться Богу, то Он устроит всю мою материальную жизнь. Но как поклоняться? Теоретически, не практически. Теорию, как мы болтаем обо многом, мы просто болтаем молитвы, болтаем всякие духовные речи. Вот в чем вся суть. Мы говорим, не укроти, не прелюбодейничай, там, но делаем ли мы? Как вы думаете, до Бога доходят поступки или слова? А? Слова. А в чем разница между словами, за которыми нет поступка, и словами, за которыми есть поступок? Чувство, эмоции, какое? Видимо, образование вам кидает все-таки понятие. Слова называются пустыми словами. Звук. Пустой звук. Поэтому, говорится, слова необходимы для передачи чувства и действия. Чувства и действия. Это не просто звук. Звук предназначен для передачи чувств, желаний, мыслей и действий. Таким образом, поэтому говорят, не укради, не лги. Призывают к чему? К словам или к действиям? А в чем разница между словом «я не воровал» и «вором»? Отсутствие действия. То есть человек ворует, но говорит, что он не ворует. Как его будут рассматривать? Как вора или как честного человека? Или представим, человек глупый и говорит «я умный». Вы на что будете смотреть? На то, что он говорит, что он умный? Или будете точно определять, что он глупый? Итак, слова и деятельность. Очень важный момент. Слова и действия. И до тех пор, пока человек не разберется, это вся информация бессмысленна. Всякие НЛО тут говорить про разные вещи. Это бессмысленно. Пока люди не поймут это. Пустословие называется. Когда человек просто болтает. О чем угодно. Но не делает так. Он говорит о культуре, о порядочности и перебивает постоянно. Выкрикивает. И говорит, я в благости. Он приходит кого-то слушать, но не дает сказать и перебивает. Представьте, в театре вы говорите, ну кто ж так поет? Вот что такое слова и что такое внутри мы кто такие. И нужно будет это увидеть, различить. Приятно нам это или неприятно. Разум скажет, это правильно. Это неприятно, что я такой. Я ошибся, но это правильно. Поэтому цель всего этого общения именно к таким людям обратиться, которые могут переступать через свои чувства. А переступить через свои чувства могут только разумные. Глупый человек не способен переступить через чувства. Потому что очень много, как ребенок, когда он видит змею, он к ней устремляется. Потому что чувства хотят ее потрогать. Но ему говорят, если она тебя укусит, ты умрешь. Что он получил? Он сразу раз. Что он получил? Знание. Знания тут же изменили его что? Чувства и желания. Вот для чего нужно знание. Оно меняет наши чувства, меняет наши желания и меняет нашу деятельность. Вот что такое знание. Как же вы можете говорить, что знающий человек это тот, кто говорит? Знающий тот, кто так делает. Итак, очень важный момент это понять это. Тогда вы поймете, как изменить свою судьбу. Поймете, как изменить, воспевая или повторяя Хари Кришна Махамантру. Такая простая мантра. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Такая простая звуковая вибрация. Каждый может ее произнести, но не каждый может ее прочувствовать. Для этого нужна какая-то тапасия, ограничение. И поэтому, говорится, язык является центром всего. Если вы откроете всю ведическую систему, то вы увидите, везде все начинается яма-нияма. Называется на санскрите яма-нияма. И в первую очередь все начнется с ограничения языка. Запреты и обязанности для языка. Речь – это повторение Хари Кришна. И вкус – это вкушать пищу, то есть кушать пищу определенного уровня, которая, может быть, даже нам не нравится, как лекарство. Лекарства, как правило, невкусные. И бывают слова, которые нас не радуют. Но если мы не будем принимать лекарства, мы не излечимся. В ведах приводится пример желтухи, такой болезни. Говорится, когда у человека больная печень, желтуха, особенно вот в этом состоянии рецидива, то сладкое кажется горьким. Кто-нибудь, если из вас болел, печень когда-то, может быть, у кого-то было. По крайней мере, я точно знаю. Сладкое кажется горьким. Но, не кушая сладкое, невозможно вылечить печень. Потому что печень лечится сахаром сладким, сладостью. И нужно принимать через силу сладкое, чтобы печень вылечилась. И как мы узнаем, что печень излечивается? Возвращается вкус. Возвращается вкус. Мы начинаем ощущать. Сначала, значит, неприятно, горький. Потом меньше горечи, меньше горечи. Меньше. Потом пустой. Такой есть, как бы мертвая точка. Пустой вообще. Он не горький, не сладкий. А потом раз и... Вот, это означает, наша печень излечивается. Потом сахар все слаще, слаще, слаще, слаще. И возвращается вкус к сладкому. Точно так же в духовной жизни Говорится, сначала духовная жизнь для оскверненного сердца этими всеми материальными проблемами, оно горькое даже. Но именно эти звуки, они очищают нас от этих материальных проблем. Именно и поэтому говорится, что когда человек начинает воспевать Хари Кришна Махамантру, это говорится в Ведах. Про каждую мантру есть объяснение. Если у вас такие желания, поклоняйтесь этому. Если у вас такие желания, повторяйте такие звуки. Если у вас такие желания, повторяйте такие. Но самые эффективные мантры для исполнения любого желания называются Харинама Чинтамани. Это Махамантра, как сравнивается с камнем, который все превращает в золото и исполняет любое желание. Вы слышали, да, что такое философский камень? Вот сейчас фильмы разные детские, там Гарри Поттер, там вот, философский камень, там те искали философский камень в древности все. Как вы думаете, вообще он существует, философский камень? Если во всей истории мы натыкаемся на понятие философский камень, и что это такое? Это реальная существующая вещь, или это какая-то метафора, или аллегория? Он существует. Это реальный камень, которым вы прикасаетесь к любому предмету, и предмет превращается в золото. Любому. Реальный камень, прям настоящий камень. И как только к чему-то прикоснуться, это превращается в золото. Как ртуть, говорится, с медью, если соединить, получится золото. Но никто не знает, как это сделать. Ученые знают. Массу все, получается золото. Если вы берете цифры ртути, цифры меди, вы увидите, что если их суммировать, получится цифра золото. Но как это соединить, как это сделать, ученые не знают. Потому что они не знают тонких процессов. То есть они не знают астральных законов. Поэтому называлась алхимия. Не химия, а алхимия. Не психология, а парапсихология. Не физика, а метафизика. Не материализм, а духовные вещи. Не материальные, а духовные. Итак, Махамантра прославляется во всех писаниях, не в одном писании, только для одной цели. Чтобы привлечь внимание разумных людей. И там говорится, что повторение святого имени, вот этих вот мантр, Махамантр в частности, разделено на три этапа. Первый называется оскорбительный. Это когда нам не хочется ее повторять. Она такая, какая-то примитивная, все одно и то же. Все эти звуки. Но через этот, как бы, горький этап наступает следующий этап. Он называется нейтральный. Это когда и не сладкий, но уже и не горький. И третий этап, это когда появляется сладость. Чистое воспевание называется. Чистое повторение. Когда появляется сладость. А в чем же сладость-то появляется? Мы ощущаем определенные чувства. То есть ощущение приходит. Сладости, удовлетворенности, важности. Тянет это. Приятно, как дети все время к сладкому тянутся, все время конфетки. Почему детям всегда дают конфетки? Потому что детей этот сладкий вкус очень удовлетворяет. Дети успокаиваются, им дать сладкое, они успокаиваются. А никто им сладкое дает, хороший для них. Поэтому люди всегда приходят, на, детка, вот тебе конфетка. И когда вы даете конфетку, ребенок, раз вы дали, два, три, и ребенок уже думает, какой хороший дяденька, какая хорошая тетенька. И когда вы даете часы, шляпу там или что-то, а конфетку, что для ребенка еще это не так ценно, часы, шляпа там, конфетка. Потом уже у него другие ценности появляются. Итак, в жизни духовной очень важно понять, какой метод наиболее эффективный. Для того, чтобы быстро прогрессировать. То есть, что такое прогресс? Быстро очиститься. Очиститься – это значит приобрести качество, когда жадность превращается в щедрость. Говорится, изначально все наши качества чисты. Но по мере осквернения, то есть осквернение – это неправильного поведения, они оскверняются. И наша щедрость превратилась в итоге во что? В скупость. Видите? Наше всепрощение превратилось мстительность, доброта, злонравие, скромность превратилась в тщеславие, смирение в гордыню. Итак, у всех у нас изначально прекрасные качества. У меня и у вас. Мы идеальны. Единственное, что надо очистить их. Там очень много разных гадостей находится. это осквернило. Как приводится пример кувшин молока, в который попала какая-то нечистота. Кувшин может быть литровый, но если вы даже в литр молока капаете каплю мочи, все это осквернено. Это не молоко. Если вам подать такой стакан, прямо при вас сделать, взять молоко и немножко взять из туалета мочи и сказать, вот сейчас попей молока. Вы не будете пить, говорите, вылейте. Почему? Потому что вы считаете, что это уже осквернилось. А вам скажут, ну там же целый стакан. Как целый стакан может оскверниться такой маленькой? И скажут, это такая маленькая, но она все уже это испортила. Такая маленькая, но она портит все. Или представим, цистерна молока. И вам показывают. Вот из этой цистерны вам будет дано молоко. Хотите молока, все хотят. Но перед этим цистерну открывают, приходит человек, набирает сопли. Фу, туда плюет и закрывает. А потом вам говорят, не беспокойтесь. Открывает цистерну, говорит, смотрите. Берут ложку, находят этот плевок и вытаскивают. Все, пить можно. Кто-то будет пить, а кто-то что? Нет. Почему? Оскверненно. Оскверненно, это как зубной щеткой чужой. Представляете, это в чем-то рту было, это потом вы берете, давай сейчас. Точно так же в наших чувствах. Даже хотя незначительные какие-то элементы туда попадают, наши чувства оскверняются. Так наша доброта в эту злость превращается. Сдержанность в несдержанность. Разум, наш разум становится глупым. Преследует какие-то странные цели. Так мы постепенно гениальные становимся тупыми. Наша гениальность постепенно превращается в тупость. Поэтому мы говорим об очищении чувств. И в первую очередь, чтобы очистить чувства, нужно начать контролировать язык. Вот почему все шастры говорят, нужно отрегулировать питание и нужно повторять определенную звуковую вибрацию. Это начало любого пути. С речи. Когда вы приходите в буддийскую школу, допустим, где священник готовит, вам в первую очередь начинают говорить, прекрати говорить глупости. Первое. Прекрати говорить глупости. Что это означает глупости? Мы думаем, ну вот глупости это анекдот или что-то. Нет. Вам начинают пояснять, что глупостью является все то, что не является истиной и что не позволяет тебе духовно развиваться. Очень важный момент. Глупостью считается все то, что не помогает духовно развиваться. У нас очень много мирских разговоров. И почти мы не говорим о духовных вещах. Мы очень говорим о мирских ценностях много, но не говорим о духовных. Очень много говорим о теле, но почти никогда не говорим о чем? О душе. Вот что такое с языка. Потом вам говорят, ни в коем случае нельзя кушать мясо. В любом буддизме вам скажут, нельзя кушать мясо. Но если вы не способны этого делать, тогда вам начинают говорить, ну хорошо, ты можешь кушать только вот таких. Если ты не способен таких. И так появляется целый путь, который называется ламаизм. Махаяна. Предназначенный для тех, кто не может следовать высшим уровням сознания. И чтобы как-то их очистить, им делаются что? Поблажки, уступки. Потому что если сразу оборвать, человек вообще потеряет связь с этим. Поэтому, говорится, Махаяна предназначена для добрых деяний. Ешь, что хочешь, по крайней мере, никогда никого не убивай. Второе. Ешь, что хочешь, прекрати употреблять одурманивающие вещества. Да ешь ты еще, что хочешь, прекрати кого-то ругать. Ешь, что хочешь, но не ищи недостатки в других. И так постепенно человек очищается. Как только он прекращает болтать всякую ерунду, меняется его ум. Он потому что контролирует. Я сейчас плохо говорил о человеке, не надо так. Я сейчас плохо думаю, поэтому плохо говорю. Контролируется речь, и человек постепенно приходит к выводу. Зачем я ем-то это? Потому что речь очистила его собственный ум. Ум очистился, пупырышки на языке. Говорится, что наш ум связан с нашими вкусами. И когда ум очищается, от чего ум очищается? Гуна невежества, гуна страсти. И вдруг эта пища, которую мы раньше кушали, становится для нас невкусной. А вот та другая пища как-то приятная, как-то нам дает бодрость и все. Потому что изменился ум. Вот почему говорится мантра. То, что мы говорим, может очистить наш ум или наш ум что? Осквернить, загрязнить. И все начинается с процесса слушания. Помните, я вам объяснял, что слух по аюрведическим представлениям связан с разумом, а глаза с умом. Поэтому мы не показываем кино, фильмы, мы стараемся обратиться к вашему разуму. Разум дискриминирует. Это для меня важно, а это нет. Это я принимаю, это я отвергаю. Это будет благоприятно, а это будет неблагоприятно. Я понял, что со змеей играть нельзя. Я понял, что вот такие цели глупо преследовать. Вот это цели более важны. Появляется логика. Итак, мантра Хари Кришна или Маха-мантра. Ее так правильнее называют Маха-мантра. Ведок она называется Маха-мантра. Ее еще переводят как «Великая песня освобождения». Она переводится так. «О всерадующий и всепривлекающий Господь! О внутренняя энергия наслаждения! Займи меня чистым служением себе». То есть суть, каждое слово переводится отдельно. Кришна – источник вечного наслаждения. Рама – радость или счастье. И Харе – это энергия наслаждения. Не себя, а кого-то. Таким образом, помните, я объяснял, что душа, когда она осквернена, она хочет взять, наслаждаться и господствовать. Но когда она очищается, у нее все больше желания отдать, наслаждать и служить. Отдать, наслаждать и служить. Так можно видеть также духовный прогресс. А когда человек очищается, вкус к тому, что позволяет ему очиститься, усиливается. Почему у людей усиливается вкус к табакокурению, к алкоголю? Почему вкусно? Почему для человека? Потому что происходит что-то, человек что-то из этого получает, какое-то одурманивающее состояние, которое ему нравится. Это обратный путь. Точно так же путь очищения. Человеку нравится быть нормальным. Потому что хорошие качества приносят ему совершенно другое положение. Почему многие не стали начальниками и там то все? Потому что в силу своего характера. Не хватило коммуникабельности, не хватило сдержанности, не хватило определенных качеств. Понимаете, да? Отношения, кто-то к нам плохо относится, кто-то хорошо. Не хватило чего-то. С мужем, с детьми не хватило. Не хватило терпения, не хватило выдержки, не хватило заботы, ласки, не хватило там, не хватило щедрости и тому подобное. Итак, когда человек очищается, он начинает видеть, что его жизнь становится лучше. Потому что качества лучшие ведут к лучшим взаимоотношениям с окружающим миром. Где-то человек уступил спокойно. Где-то сдержался и так далее. И это меняет его положение. Когда человек видит, что причиной этому является вот такая деятельность, он начинает ее радостно исполнять. Потому что он видит, какое благо оно приносит. Тогда появляется чувство благодарности к тому, кто обучил. Так, потом чувство благодарности к самому знанию и к источнику этого знания. Так человек проходит по стадиям вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Итак, сегодня... Сейчас я немного больше времени посвятил этому объяснению, но я как бы всегда хочу, чтобы поняли люди, потому что сегодня такая достаточно специфическая программа, это как бы отобранные люди, не спорящие люди и ничего-то не доказывающие мне люди, а люди, которые пришли что-то получить. И без даже если вы что-то отвергнете, у вас нету претензий к этому. Ну да, если вы не согласны, ну я не согласен, что я все равно слушал, спасибо, так сказать. А то всегда люди приходят, что-то со мной спорить, что-то мне новое такое, доказать или что-то. Это бессмысленно. Цель этой программы совершенно другая. Я приехал вам дать, я не приехал взять. Когда я приеду что-то взять, тогда я там сяду, вы сядете здесь, и вы будете мне давать. И вы еще спросите меня, вы добровольно сюда попали? Потому что право выбора остается за нами, слушать или не слушать. И говорится, в духовной жизни это самый главный фактор. Это добровольность. Что никто нас сюда не заставил идти. Мы сами решили сюда прийти, сами решили ходить столько-то дней, сами слушали. Возникали разные противоречия, то могли задать вопрос, ну давайте послушаем, может быть изменится наше ощущение. Иногда человек так мыслит. Шастра говорит, разумный человек не делает скоропалительных выводов, не зная предмета и не выслушав до конца. Выслушаем, посмотрим, что... На первой программе очень много было вопросов. На второй программе 50 погасилось. На третьей лекции погасилось еще 20. Осталось 10. И они погасились в итоге. Или, может, наоборот, остались, но посмотрим. Попробуем это делать и посмотрим, останутся вопросы или нет. Итак, сразу кричать, что это не работает или это не важно, не попробовав этого, это неправильно. Как один человек сказал там девушкам, вот мне помог Христос, чего он тут про веды говорит? И он как бы странно, он 2 дня ходил, и он стал возмущаться. Зачем это все про веды говорить? Потому что ему-то помог Христос. Очень странно. Зачем тогда было ходить? Если ему помог Христос, то я так счастлив. И мне в свое время помог. Каждому помогает что-то в жизни. Костыли. Когда нога сломанная, костыли. Когда ноги не ходят, такая вот тележка. Как мы можем ругать костыли или тележку? Когда вы на ногах, конечно, тележка не нужна. И когда у вас нет хромоты, зачем вам трость? Когда вы можете кататься на двухколесном велосипеде, зачем вам папка, которая держит вас? Чтобы вы не упали. Так ведь? Всему свое время. Папа еще помогает. Потом папа отпускает. И как только ребенок видит, что его отпустили, он падает. Потому что он психологически не готов. Если кто-нибудь когда-нибудь своего ребенка учил кататься на двухколесном велосипеде, вот я как учил двух кататься, вы сначала так держите, и он за руку вашу держите, не за руль, а за руку. И он говорит, ничего, не бойся, давай возьми. Только не уходи, держи. Вы держите. Потом он сам уже немножко раз, оп, хватаете, уже меньше. Но вы контролируете. Потом за багажник держите, он едет. В какой-то момент раз отпустили, и он сам едет. Потом посмотрел, увидел, что вы оставили его. И он сразу брык и падает. И он требует, чтобы вы его держали. И вы держите. Но сила ваша. Сначала вы держите. Потом так. Потом делайте вид, что вы держите. Потом говорит, ну давай попробуем так, вот хотя бы 5 метров. И он настраивается только на 5 метров. Хотя он может и 50 километров уже проехать. Но настрой, видите, тут дело тонкого тела, психологии. Он чувствует себя незащищенным, что привык, что папа все время рядом должен стоять. Само это ощущение рядом, оно как бы делает его смелее. И так вы отходите 5 метров, 10, вы говорите, ну-ка давай вокруг дома. И если ребенок приезжает и вас нету, вы не ждете на том месте, тоже с ним проблема. И так знание наше также растет. Мы выходим за рамки. То, что нам помогло, то нам помог. Маркс нам помог, Ленин помог, может быть, Гитлер. Да? Я не шучу. Все помогает. Как плохое, так и хорошее, все нас чему-то учит. Как человек ругает свою болезнь, но когда он здоровый, он становится таким нахальным. Но когда он больной, такой смиренный, такой хороший. И тут тоже вопрос философский. Стоит ли его лечить? Потому что он в здоровом состоянии сразу становится поганцем. Вы знаете, да? Или человек без власти. Вот, ну, взрослые люди. Пока без власти, такой простой, такой правды. Раз только подняли его, стоит ли его поднимать? И так далее. Поэтому этими всеми проблемами должны заниматься люди образованные, а не невежественные массы. Выборы, что за люди, кого куда толкают, этим должны заниматься люди, которые обладают знанием и могут рассматривать браками, воспитанием детей и так далее. Люди высоконравственные, не люди, которые очень много информации наковыряли и много получили эмоций от того, что наковыряли этой информации. А сами они безнравственные, некультурные, невыдержанные и так далее. Не отдавайте им своих детей. Они ничего не знают. Они информированы, но не реализованы. Поэтому в Ведах говорится, обратись к самореализованной личности. Ибо только она видит истину и может дать тебе ее. Итак, не информированным людям, а те, которые смогли эту информацию в собственной жизни притворить. Вот они должны обучать. Тот, кто сам не курит, может обучить, как не курить. Тот, кто сам культурен, может обучить этой культуре. И не культуре теоретической, а практической. Кто сам преследует такие цели, может такие же цели давать. Помните, я вам рассказывал историю такую, как один мальчик, он болел сахарным диабетом, ему нельзя было есть сахар, и мать с ним боролась. И никак не могла его отучить от сахара. Он постоянно тайком ел. Когда мать страдала, он стал тайком есть. И как он только сахара наест, у него приступ. Ну, там уровень инсулина падает. И все время проблемы. И мать пришла к одному аюрведическому доктору. Очень много наслушалась всяких мистических историй про него. Пришла и сказала, а вы не могли бы моего сына как-то вот, ну, вылечить? Он сказал, элементарно. Но мне для этого понадобится несколько месяцев. Она сказала, хорошо, я вам заплачу все. Он сказал, ну там видно. Через несколько месяцев она привела ребенка и настроилась, что сейчас какие-то манипуляции будут. Ну вы же знаете, да, что-то сейчас такое мистическое, что-то там такое. Обычно люди, глупые люди, они хотят этого. Вот, кстати, во многих школах обучают, дайте людям то, что они хотят. То есть сделайте это так. Но поскольку им они привязаны к этим всем цирку, к этому, и вот там им писаниями по голове, там в рот что-то кладут, там. Потому что вот если вы этого не сделаете, они будут думать, что это все уже не сработало. Вот я вполне серьезно вам говорю. Я находился в этой системе, я знаю, что это такое. Все это манипуляции жестами. И она также настроилась на что-то такое. Сейчас какой-то танец будет орла или что-нибудь такое. Танец живота, сейчас он начнет танцевать. Он посадил мальчика напротив себя, так на него смотрел, смотрел. И мальчик так смотрел на него. И он так очень сурово на мать. И мать так, она все ждет, мать, ну сейчас. И он так громко, как на него закричит. Никогда больше не ешь сахар, ты понял? И мальчик так раз дрогнул. И сказал, да. Он встал и сказал, все, уходите. Она сказала, и все? Он сказал, все, что вы хотели? Вот этого танцы, что ли, народов севера. Она сказала, так я-то ему 1000 раз уже это же говорила, и орала, и плакала, и била, бесполезно. Она ему сказала, я-то думала, вы врач такой. И она с таким, ну, как бы, с негодованием ушла, мошенник, и еще прижала к себе эту корзинку, ну, там, что хотела ему дать, там, сало, яички, ну, деньги там, видимо, какие-то. Я и так шучу, говорю, что-то там такое было, что-то она хотела дать ему. Но мать была удивлена. Ребенок перестал есть сахар. День она смотрит, ребенок не ест, отказывается напрочь. Мать уже, значит, беспокоится, думает, что такое. То она хотела этого, а теперь беспокойство. И она, может, сахарку? Он, ты что? Я же больной. И мать, и ребенок прекратил есть сахар. И она как бы начала думать, ну может какая-то мистика произошла, все такое. Она взяла опять сало и яички. Пошла к этому доктору и говорит, я вот вам благодарна, а вообще как? Как это возможно? А он говорит, да ничего, просто я сам навсегда прекратил есть сахар. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы настроить себя на то, чтобы никогда больше не есть сахар. И он сказал эту фразу ему решительно и точно. И это передалось. Это сработало на ребенка. И ребенок сам этого не понимал и не анализировал. Но очень хорошо понимал это аюрведический врач. Да. Так он не просто бросил, навсегда. Поэтому он и сказал ему, навсегда. А он-то не был больным. Поэтому говорится, что духовная личность — это как в роли Христа. Это тот, кто принимает неудобство ради удобства другого. Чьи-то проблемы делает своими, чтобы спасти того человека. Он-то не был больной, и сахар-то ему надо было бы такой тоже кушать. Но чтобы спасти этого, он сам себе отказал в чем-то. Итак, это есть знание. Это и есть как бы способ передачи знания. Поэтому говорится, что духовный учитель – это человек, который себе в чем-то отказывает не потому, что он так же греховен, как мы, а просто, чтобы давать нам этот вид убежденности, давать этот вид энергии. Называется вакша-шакти – энергия речи. Итак, мантра называется… В ведах мантра медитация — это когда звук, вот этот Хари Кришна мантра, произносит как можно больше людей. Если вы имеете книги, вы можете увидеть, в основном я слышал, что у вас у всех почти есть какие-то книги ведические, да? Там вот переведенные Бхактивидантой с вами Прабхупады. Это не просто книги, я уже объяснял вам на прошлой лекции. Вы не думайте, что я так быстро с кондачка это все принял. Так вот взял, бросил какую-то веселую, разгульную жизнь. Я, так сказать, очень любил повеселиться, погулять. Мне нравились женщины, вино, кино и домино, как говорится. Мне нравилась совершенно другая жизнь. И я искал в разных местах суть жизни, смысл жизни. Я и учился, и там в разной среде был. И когда я очень серьезно стал изучать какие-то вещи, мне вот очень помог буддизм, мне в свое время помогли рерихи, очень помогли. Поэтому, когда меня спрашивают, а вот это, я ко всему отношусь прекрасно, если вам это помогает духовно расти. Ко всему. Даже к горю и к какому-то неправильному знанию. Если вы в итоге благодаря этому обожглись и встали на правильный путь, значит, хвала тому огню, который вас обжег. Понимаете, да? Поэтому вы меня не спрашивайте, хорошо я к этому отношусь или плохо. Если я вижу, что вы не для духовного прогресса это используете, а чтобы над кем-то возвыситься, стать лучше или показать, что вы умник, ваш эгоизм задет, ваше самолюбие или самость, то я к этому уже плохо отношусь. Но если это вам помогло развивать какие-то совершенно иные качества, помогает вам прогрессировать вот в этом, о чем мы говорили, отдавать, наслаждать и служить, если вы становитесь, ваша жадность превращается в щедрость, ваша гордость в смирение, да хвала любому знанию, с которым вы столкнулись, хвала той тюрьме, которая вас изменила, хвала той Библии, которая вас изменила, хвала тому человеку, который вас стукнул по голове кирпичом, и хвала той матери, которая вас прижимала к груди. Все то, что вам способствовало к продвижению, хвала всему этому. Поэтому как можно к этому относиться плохо, если это помогает человеку возвыситься? Итак, также к этому, я думаю, вы сами будете относиться. Никогда не пытайтесь кому-то что-то навязать, если человек не хочет об этом слушать. И не спорьте. Сейчас, как правило, люди, выслушав это все, я всегда предупреждаю, они бегут и сразу начинают это рассказывать своим знакомым, там, кому-то еще, что-то, все это говорить, насаждать, пытаться говорить с этой платформой. Займитесь собой лично. И помните, что результатом всей этой деятельности развитие ваших собственных качеств. Сами лучше над собой работайте. Первый этап называется наука самоосознания. Посмотрите, над чем вам стоит работать. Начните это делать. Начните повторять сами мантру. Не надо ее всовывать другим. Сами повторяйте. Как тот врач. Прежде чем сказать другому что-то, сами реализуйте это. Тогда будете уверены, что вы сказали своему мужу, и это на него повлияло. Сказали своей подруге, и это на нее повлияло. Но на это врачу, чтобы не есть сахар, понадобилось несколько месяцев, а он был величайшей уже личностью к тому времени. Он уже был так знаменит, почему я вам рассказал всю историю, там нету ничего лишнего в этой информации. Она наслушалась о нем, что он очень велик, очень необычная личность. Это уже какое-то отношение. И ему даже такой великой личности понадобилось несколько месяцев, чтобы у себя это есть. Не так велики, к нам так не относятся. О нас много мистических вещей не слышали. В основном гадости о нас слышали. Поэтому, когда ребенок подходит к своему папе и начинает его там упрекать, что он кушает мясо только потому, что он здесь 4 дня просидел и прослушал. Или вот он уже полчаса не кушает мясо. Или полчаса он не пьет. Нет. Когда о вас будут слышать, что вы необычная личность, а вас будут слышать то, что... Вы можете сказать что-то? Не надо этого делать. Вот послушай меня. Вот так-то, так-то, так-то. Вот это будет более правильно. И не говори всякую ерунду. Говорится, авторитетом является тот, кого мы считаем лучше себя. Видим, что он обладает знанием куда более глубоким, чем мы. Мы точно уверены, что он хочет нам блага. Это означает, что этот человек для нас авторитет. Его слова на нас повлияют. Вы поняли, да? Это не значит, что я сейчас сижу и думаю, я лучше их, я хочу им блага, и я забочусь о них. Я-то могу что угодно думать. И в таком настроении, если я буду говорить, то я просто гордый глупец. Но если кто-то из вас сидит и думает, да, этого человека стоит послушать. Я принимаю, что он говорит. Тогда мои слова не дойдут до этого человека. Таким образом, назначить авторитета невозможно. Можно бояться авторитета, можно что угодно делать. Но принять или отвергнуть – это внутреннее состояние. Вот почему говорится, что для нас авторитет только тот, кого мы считаем, что он лучше нас, более глубоко знанием обладает, и он хочет нам добра. Мы в этом убеждены. Поэтому слова этой личности мы принимаем, и они на нас поэтому действуют. Понимаете, да? Суть в чем? Поэтому, когда ребенок начинает проповедовать или говорить своим родителям, или мы пытаемся кому-то сразу это что-то... Подумайте, этот человек принимает ли вас вот таким образом? И, как правило, что? Вы увидите, что отнюдь нет. Таким образом, проповедовать или говорить что-то можно только тем, кто принял. Вот почему я начинаю что-то рассказывать, очень важное, на четвертой лекции. Во-первых, остаются те, кто это хочет слушать, кто что-то видит, чувствует, понимает, принимает. Эти люди примут. Те, которые пришли что-то искать, недостатки, что-то мне доказывать и так далее. Они примут информацию, чтобы потом умничать где-то в другом обществе, показать, что они такие продвинутые. Они просто используют то, что я говорю, для того, чтобы где-то болтать и присваивать это себе. Есть разные категории. Так, я хотел вам сказать, цель моего приезда к тем, кто хочет что-то получить. Потому что я вам говорю не от себя, чего. Это не потому, что я такой умный, я до этого допер или что. Нет, я сам это получил и хочу вам дать. И я получил это. Это получить можно только в состоянии смирения. Смирение – это значит, когда вы не думаете, что вы лучше. я вижу тех людей, кому я пытаюсь передать знания, я вспоминаю себя 15 лет назад. Я бы никогда не пришел на такую лекцию. Я из ресторанов не вылезал. Я не вылезал из разных историй. Я вел очень некрасивый образ жизни. Вы лучше меня во многом все. Потому что вы тратите свое время на это. Я тратил свое время совсем на другое. До 27 лет я всякой ерундой занимался. Такой, чтобы не дай Бог вам иметь таких детей. Потому что я вспоминаю своих родителей. Я просто... Вот здесь со мной ездят девушки, которые знали меня 15 лет назад. И они приняли это знание только потому, что они увидели, какие перемены. Меня ничего не могло остановить. Ни смерть, ни болезнь, ни тюрьма, ничего. Ни институты, ни любовь, ни дети. Никто меня не мог остановить. Но как только я серьезно столкнулся с религией, это кардинально изменило меня. Что значит серьезно? Я попытался разобраться, что это такое вообще. Что люди все время суют это все? Я пытался просто разобраться, что такое вот правда, есть ли это реинкарнация, есть ли этот закон кармы, что там на самом деле. И не так, что я просто поверхностно что-то хотел докопаться, понять сам механизм. Стоит ли это того? Не может быть, чтобы в жизни ничего не стоило достойного внимания. И я пришел к выводу, как эти мудрецы, что ничего нет более достойного, чем всю свою жизнь посвятить высшей цели. Ничего нет более достойного. Все остальное просто одно и то же, одно и то же, одно и то же. Каждую жизнь одно и то же. Семья, дети, сдох, семья, дети, сдох, семья, дети, сдох. Капитализм, социализм, анархизм, анархизм, сдох. И все одно и то же. Родился, заболел, состарился, помер. Родился, заболел, состарился, помер. И неважно кем. Но опять одно и то же, одно и то же. И самое-то главное, что любое счастье, какое бы оно ни было, со смертью кончается. Нам придется всех, кого мы любим, к чему мы стремились, оставить. Смерть нас с этим разлучит. Я стал думать, ну неужели нету ничего там за смертью? Я стал разбираться, искать. Если меня на сегодня спросить, вы будете это делать бесплатно? Да. Вы будете это делать, даже если что-то произойдет с вашей семьей, с нашей страной? Да. Я буду это делать независимо ни от чего. Потому что более ценного для себя и более логического и разумного я ничего не нашел. Ничего. И поэтому я 15 лет это делаю и собираюсь это делать. Дай Бог мне делать это до конца. Дай Бог. Таким образом, я хочу вас попросить, обдумайте все, что мы в эти дни с вами, вернее, я вам рассказывал, о чем вы. Подумайте, не торопитесь с выводами, не торопитесь это резко принять или резко отвергнуть. Иначе, значит, вы сентиментальны. Обдумайте. В Бхагавад-гите там есть такой стих, где говорится, я тебе рассказал все. Теперь все хорошенько обдумай и поступай, как ты пожелаешь. Все нужно хорошенько обдумать и поступить не так, как я желаю, а как вы пожелаете. Но все обдумайте. Нельзя ничего просто так принимать сентиментально. Обдумайте все. Бхагаватам начинается. О, вдумчивые и искушенные люди! Вкусите зрелый плод всего ведического знания. Этот Шримад Бхагаватам. Переводится Шримад Бхагаватам как божественное откровение. И к кому обращено это откровение? О, вдумчивые и искушенные люди. Не к глупцам, не к сентименталистам, а к очень вдумчивым и искушенным людям. Зрелый плод всего мистицизма. Итак, сейчас мы с вами попробуем сделать такую важную деятельность. ее называют на санскрите Харинама Санкиртна, совместное воспевание Махамантры. Есть вот такие тарелочки, они называются караталы. Если кто-то помнит или слушал лекции, это не просто музыкальный инструмент, это культовый инструмент. И в этом есть большая разница. Вот как вы, может быть, видели, есть вина, да, и есть гармонь. Есть такая гармошка, и есть совершенно другая гармонь. Есть разные приспособления существуют, и все они имеют так называемую носкость и влияние, как пища. Вот, допустим, мясо, оно имеет очень положительную грубую природу и разрушительную тонкую. Смотрите, а людей обучают грубые науки, и поэтому говорят, лук, там, лук от семени тук. От каких? Тонких или грубых? Грубых, несомненно. А лук и чеснок тонкие процессы разрушают. Мясо очень имеет положительную грубую природу и разрушительную тонкую. И карма, она не в грубой системе, она в тонкой системе. Таким образом, едой можно уничтожить свою хорошую карму или увеличить ее. Или уничтожить все себе хорошее, или развить себе хорошее. Или уничтожить все болезни, или увеличить все болезни. И говорится, пища в гуне благости, она успокаивает ум, продлевает жизнь, дает радость уму и сердцу. Пища в гуне страсти, она всегда приятна для языка, но впоследствии она приносит страдания. А в гуне невежества пища, она от начала и до конца одно страдание. От начала и до конца пища в невежестве. Итак, этот инструмент каратала вы можете увидеть во многих системах. Существует эти вот такой звук, как колокол, его называют колокольный звук, звон. Почему звонят в колокола, вот никогда не замечают люди, зачем вот в церквях бьют в колокола? Что там, глухие, что ли, какие-то находятся, или что? А в Ведах описывается, что именно звон. И почему, говорят, слышал звон, да не знаешь, где он, это со звоном все. Звон самый, но не звон телефона. Самая проникающая звуковая вибрация, она обладает самой сильной носкостью. И еще что очень важно. Звон определенных предметов выполнен из определенных сплавов. Он разрезает эфир. Вот как свист. Вы наверняка слышали, что свистеть нельзя. Там вот люди говорят, например, соловей-разбойник, что он там делал? Свистел. И в тантрах говорится, что человек, который свистит, он призывает к себе привидений и злых духов. И в то место, где раздается свист, туда приходят все привидения и злые духи. Вот почему там соловей-разбойник, такая проблема была. И люди вот говорят, там, не свисти, денег не будет, там, не свисти на море, не свисти, то все просвистишь и так далее. Свистун, говорят. И очень удивительная была такая работа. Один ученый заинтересовался свистом. И он был связан с ведическим знанием. Но он ученый. Он пытался объяснить какие-то ведические понятия через современные научные изыскания. И он сделал такой интересный опыт. Один человек ему сказал, что многие авиакатастрофы связаны с тем, что пилоты во время полета свистят. Этот человек священник. Он никогда в жизни с территории Индии не выезжал, тем более не вылетал. Он живет там в одной деревушке и очень прославлен, что он такой мистик, там что такое. И он сказал о свисте. И он услышал об этом, этот ученый, и стал изучать природу свиста. Но каких-то больших изысканий не сделал. И он вспомнил вот эту фразу вот этого человека, что многие авиакатастрофы связаны с тем, что пилоты свистят. И он стал собирать вот эти, знаете, да, обрывки черных ящиков, там вот есть такая, где вся радиопереговорная система записывается, вот там вся информация. И он так был потрясен, что в 80 с лишним процентов случаев крушения все пилоты во время полета что-то, кто-то насвистывал. Если бы это было 20%, он бы мог выкинуть это. Даже если 50 на 50 можно было усомниться. Но более 80% было связано со свистом. А в других таких случаях, он говорит, просто пленок не было изначальных переговоров. Или было стерто что-то. То есть не записано. Поэтому он пришел к выводу, что это вполне реальность. И он, когда приехал к нему, он стал спрашивать, а при чем здесь свист и крушение? И он сказал, что свист, любой свист, он вызывает, привлекает, когда человек ртом свистит или пальцами, именно человек свистит. Не приспособление, а человек свистит. А, что это привлекает злых духов и привидений. И он стал ему объяснять, а они влияют на ум человека и на его двигательную систему. Человек может изменить курс, может вдруг ни с того ни с сего пикировать, или может отключить какие-то тумблеры, сам не зная этого и не заметив даже. Они влияют на его память и так далее. Как вот вы наверняка помните, я говорил, что как правило почти 100% суицида, кроме сознательного суицида, связано с вселением в человека и влиянием вот этих тонких сущностей. Самоубийство, человек сам по себе без чьей-то помощи самоубийство не совершает, особенно человек низкого сознания. Говорится, самоубийство могут совершить ритуальное самоубийство, воины и священники. Это то, что не навлекает на себя греха, и они не находятся под влиянием тонких сущностей. Священник очень высокого уровня и воин. У военных называется прайпавеша на санскрите или харакира. Японцы назвали харакири. Это хара, это кундалини. Вот здесь вот ниже пупка энергия сформирована. Там откуда, вот в йоге говорится, откуда поднимается змей энергетический. Пятиголовый змей. Пять основных потоков воздуха. Принимающие и действующие пять. И вот это пять действующих, я вернее принимающих, называют пятиголовый змей. Он поднимается вокруг позвоночника, вы знаете, да, спираль. И через чакры. И он закручивает всю эту систему потом. И в итоге к сахасрару чакре. В йоге сутра Патанджали можно найти эти описания все. Итак, звон, он разрезает эфир, и говорится, когда человек молится, выделяет определенную комбинацию звуков, психической энергии и определенные виды сознания, то при все застревает в эфире. Любой звук, он связан, его ноской связан с эфиром. И в шастрах, и в ведах описываются разновидности эфира. Эфир на санскрите называется акаш. Акаш. И кто-то из вас, может быть, слышал или помнит, последние годы много сделано открытий в области торсионных полей. Слышали, да? Торсион. Да, да, вот все. Мулдашев на этом построил целую систему, так со своих объяснений антропогенезиса, там разных рас, изменений местности, священных вод, священных рек там, и так далее, лечение, сенсорики, это, ну все, почему там рейки, да, вот накладывают руки. Торсионы исходят, поля определенные, и они влияние оказывают, либо негативные, либо позитивные, но мощнее их ничего нету. На сегодняшний день они пришли к этому выводу. И вот эти торсионные поля, это на санскрите называется акаш. И существуют разные уровни эфира, поскольку все эти поля связаны с эфиром. Есть акаш, пракаш, викаш, парапракаш и маха-акаш есть. И звон, говорится, пара прокаш, это значит уже эфир такого нематериального происхождения, который поглощает наши духовные эмоции, наше сознание. Есть эфир, который наши чувства задевает. Акаш. Эфир это с чувствами. Наши чувства. Речь там, да, в эфире. Сегодня в эфире, сегодня в радиоэфире, сегодня в телеэфире. Все через эфир. Да, телеволны, радиоволны. В эфире что? Мысль проходит в эфире, но уже другой эфир. Видите? Радиоэфир. И телеэфир, разные виды эфира. Потом ментальный эфир, чувственный эфир, интеллектуальный эфир. И есть духовный эфир. И говорится, что вот этот звон, он помогает нашим, той энергии, которую выделяет человек, он помогает этой энергии миновать другие эфиры, на которые не предназначена эта мысль, это состояние сознания, чувств и произведение звука. Как бы он разрезает это не нужно и доставляет нашу молитву, наше вот все это ожидание, чаяние в тот эфир, которому оно предназначено в соответствии с нашим сознанием. Вот почему существуют эти колокола, все время там звонят, молятся, вот это построение, да, всегда вот как бы сбор купольный. Поклоняются, как бы вот это как купольный, там так, руки ставят. И по-разному существует очень много движений, асан, связанных как энергию правильно распределить, как ее выдать и куда она должна пойти. И поэтому для людей рекомендуется вот этот вид звука, когда они к звону. Колокола, колокольчики или вот эти тарелочки, но они не просто, они специально сделаны таким образом, чтобы выдавать определенные виды звука. Итак, в нашу эпоху рекомендуется людям, которые хотят быстро очиститься, это Харинама Санкиртана, совместное воспевание Махамантры, вот этой Хари Кришны. И оно считается самым высочайшим жертвоприношением в эпоху Кали, век Кали, то есть в нашу эпоху. Из всех видов жертвоприношений. Эта звуковая вибрация считается самой могущественной. И я говорю, не забывайте об особенностях языка. Потому что в нашей речи все звуки, буквы имеют определенные комбинации. Эти комбинации имеют определенные виды шифров, которые привлекают определенные виды энергии. Таким образом, каждый звук связан с определенной энергией. Почему я говорю А, У, М? Итак, А – это звук, связанный с духовной потенцией, божественной. У – с энергией служения, наслаждения. И М – это энергия самого живого существа. И так появляются алфавиты целые. Санскритский алфавит, там, допустим, мы сейчас говорим, там, наш русский алфавит. Такое понятие не очень научное, русский. Как Кирилл и Мефодий там создают, да, новый алфавит. Вы что думаете, до них не было алфавита, что ли? Да, конечно, Велеш. А что там санскрит? Там санскрит, Велеш это санскрит. Велешева книга, вся она в санскрите. Крышень и Рада гуляли в садах. Индрик там то все, они подняли холм Гиры. Есть холм Гавардхана, его называют Гирирадж. И в русских летописях холм Гира поднял Крышень, гулял с Радой. И там Радха Кришна, индусы знают, кто такой Кришна, кто такая Радха. Что Кришна поднял холм Гавардхан, который называют Гирираджа на санскрите. Радж это царь гор, Гири это гора. И Раджа это царь, Раджа. И там Велеша, это Шива, одно из имен Шивы, и также в Веда, в Шива-тантре его называют Один, Велеша, Рудра и так далее. Эти имена санскрит, Один. Кто? Скандинавам сейчас скажите, что ваш Один это Шива. Нет. Но когда вы открываете то, что было 5000 лет назад записано, и говорите, вот на санскрите написано Один. Я не сразу. Или сказать мусульманам, что ваш Кааб это Шива-лингам. Из-за особенностей, вот из этого различия не принимают люди. Не понимают, что у животного точно такая же душа, как и у нас. Нету такого понятия человеческая душа, или собачья душа, или душа растения. Душа одинаковая, всегда неизменная. Она лишь мигрирует в соответствии со своими материальными действиями и желаниями. В результате кармы мигрирует. Она познает этот мир, страдает и так далее, но страдает только из-за того, что отождествляет себя. С чем? С материей. Страдает тело. Почему я чувствую страдание тела? Потому что я себя с ним отождествляю. Как человек, который отождествляет себя с машиной, если вы что-то сделаете его машиной, у него будет инфаркт. Но он же не машина. Стукнуть эту машину. Почему же столько беспокойств? Потому что я пронизываю эту машину своим сознанием. Поэтому люди говорят, мне разбили фару. Ну где у тебя фара? Или мне погнули крыло. Так и мы говорим, мне выбили зубы, мне выкололи глаз. С чем мы себя отождествляем? А с телом, с материей мы отождествляем себя с незапамятных времен. Можно представить, насколько мы чувствительны к телу. И мы поэтому ощущаем прикосновение. Когда другому касаются, мы не ощущаем. Но видя, что к нему касаются, также на нас это влияние. И когда мы видим, кого-то бьют, нам как бы самим даже больно. Или мы с чьи-то муки видим. Потому что мы отождествляем себя с телом. И поэтому мы осознаем так все. С незапамятных времен, давным-давно мы привыкли себя отождествлять. Это называется абхиневеша, желания и привычки, принесенные из прошлого. Мы хотим какого-то. Знаем, что всякое выскакивать и что-то кого-то перебивать, это плохо. Все равно что-то с нами происходит. Вот что такое привычки. Дурные привычки, которые приносят беспокойство окружающим и нам, когда нам на них указывают. Так ведь? И говорится, гуна страсти – это когда человек забывает, где он, кто и как должен себя вести в соответствии с временем, местом и обстоятельством. Время, место и обстоятельства. Пришло ли твое время говорить? Нет. Чье время говорить? Вот этого человека. Что за место? В этом месте я могу так себя вести? Нет. А что за обстоятельства меня вынуждают так действовать? Итак, кала дешипатра – время, место, обстоятельства. Человек должен постигнуть эту науку. Где, как себя вести, что говорить, когда говорить, кому говорить и что его побуждает на это. Итак, сейчас мы с вами попробуем спеть эту маха-мантру. Здесь у вас есть такой маленький центр ведический. Потом, может быть, я оставлю какие-то координаты, что-то никто не написал. Нет? А, есть, есть. Потом скажу вам телефон, где вы сможете дальше общаться, спорить, орать, не соглашаться, драться, плеваться и так далее. Что-то там. Ну, я надеюсь, что такие люди туда и не будут ходить. А туда будут звонить и обращаться те, кто хочет дальше что-то узнать, вопросы какие-то задать. Не спорить, а что-то узнать. Еще раз говорю. Не для спорщиков это все. Потому что столько времени отнимают эти спорщики. Разберитесь сами, потом приходите спорить. Хотя говорят, что в споре рождается истина, это полная чушь. В споре никогда не рождается истина. Мудрые говорили, из двух спорящих один подлец, а другой дурак. Дурак – это тот, кто не знает, а спорит. А подлец – это тот, кто знает и хочет показать дурость этого человека. То есть выказать для того, что он дурак. Поэтому, говорится, спор – пустая трата времени. Потому что один дурак, а другой подлец. Поэтому не спорьте. Скажите, что вы лучше не знаете. Пусть все будут думать, что вы дурак. Потому что дурак все равно лучше подлеца. Понимаете? Дурак, он всегда лучше подлеца. Иван дурак, ему везет. Но Иван подлец, ему не везет. Поэтому всегда мудрые говорили. Не бойтесь показаться глупцами, иначе вы ими останетесь. Иногда человек что-то не говорит, потому что боится показаться кем? Глупцом. Не спрашивает. И поэтому им и остается. Поэтому быть дурачком не так-то страшно и не так-то глупцом. Что-то. Ну что? Зато я спросил, узнал. Так ведь? Зато спросил, теперь я не буду задавать такие вопросы, потому что я узнал. Но быть подлецом – это не очень хорошее положение. Показывать, постоянно говорить о чьей-то дурости, еще спорить с человеком, явно, четко уже понимая, что он просто не знает. И что если я сейчас буду с ним спорить, то в итоге-то, конечно, можно и победить этого человека. Но я как бы над ним начинаю издеваться просто. Потому что мы видим, что человек просто не знает. Это как с ребенком спорить. Вот вы знаете точно, что 2 × 2 = 4. А ребенок говорит, нет, 2 × 2 = 10. И вы начинаете спорить до хрипоты, до драки с ним. И кто-то со стороны смотрит и говорит, да между вами никакой разницы абсолютно. Абсолютно никакой. А в Шримад Бхагаватам говорится, из двух противоборствующих кланов их противоборство, надо понять, возникает из их вожделения. Потому что тот, у кого вожделение меньше, уступает. То есть ударили по праву. Тебе подлость, а ты всепрощение. Это означает, что возвышенная личность, она ведет себя совершенно. Зачем спорить, если вы видите, что человек просто эту вещь не изучил, не знает. Какой смысл? И не хочет узнать, потому что хочет с вами. киртинам или киртана, поэтому называется. Но состоит из двух слов. Киртинам означает сила имени вот этих имен, этих звуков. Сила этих звуков. Киртана. А харинама, харинам означает все эти звуки божественны. Хари означает божественность, а нам означает имя. Божественные звуки и сила этих звуков. Киртана. А сан означает сан, совместное. То есть, чем больше совместно больше людей это произносит, тем сила этих звуков, этих энергий усиливается. И есть такое понятие ведическая математика, если кто-то из вас помнит, я рассказывал, что совершенно по-другому. То есть можно по-другому вычитать, умножать куда быстрее. Вот мы столбиком там вычисляем, там что-то плюс-минус. Существуют действия математические, которые дают тот же результат в 3, в 4 раза быстрее, в 5 раз быстрее. И нигде, ни в одной школе этому не обучают. Очень удивительно. И я не слышал и не видел, чтобы хоть один математик допер сам до этих решений. Представляете? Этому не учат и не изучают. И не пользуются ученые также этим. Очень удивительно. Кто-то из вас, если помнит, я 5 лет назад приезжал, давал пример. Как вычислять, умножать и делить. В два действия. И будет тот же результат, который человек будет нам как-то с странной системой. Вот. Я когда в школе учился, думаю, почему же так? Но когда столкнулся с ведической математикой, был в шоке. Она разрушила все представления математики. Тот же самый эффект куда быстрее достигается и куда более логично. И никаких не надо столбиков вырисовывать, там что-то в уме там все. Что таблицу умножения даже ее не нужно знать. Надо знать комбинации цифр, их движение. Это называется умственное воспринимание. То есть, вот помните, как про кубик Рубика я вам говорил? Что поняв вот эту суть, уже вы будете с любого положения, как угодно, элементарно, не в 100 движений, а сократятся движения до вот этих 16. 4 на 4. 16 движений, с любой комбинации вы собираете 4 круга. 16 или там 24. То есть будут от зависимости от комбинации самое рациональное число движений будет. Не так, что вы там, ой, тут не получилось, а вот так. А уже сразу рационально. Хоп-хоп. И поэтому время сокращается и движение, потому что вы понимаете суть. Вот точно так же ведическая математика. Не нужно никакой лишней работы. Все сразу. Хоп-хоп. Готово. Хоп-хоп. Готово. Потому что вот этому принципу обучают. Так же, как я вам рассказывал, во взаимоотношениях, в браке, во всем. Надо понять принцип. Если человек принцип понимает, то все остальное это уж игра терминологии. На санскрите это сказать или на русском. Я очень часто общаюсь с людьми и вижу, многие из них просто гении какие-то. Они говорят те же самые ведические истины по сути. Они так мыслят, как ведические мудрецы. Просто они не знают чего. Терминологии вот этой ведической все. И поэтому они полностью в нормальном состоянии. И не нужна эта вам терминология, потому что терминология – это суть. Терминология не может заменить суть. Как язык, если солнце, вот оно и солнце, пусть оно хоть как называется, сан там, нян там, или как-то бы ра, речь идет о солнце. Вот так же и тут. Можно как бы говорить об этих вещах на разной терминологии, ссылаться на разные пураны, там, веды. Надо понять суть. Вот почему я рассказывал эту историю, что когда я общался с деятелями других религиозных конфессий, науки, сразу было понятно, что нас объединяло, что суть. Они по сути понимали сразу и говорили, ну нас так вот нас не обучили эту суть видеть. Нас обучили вот этим всем кренделям, а суть нет. По сути. Мы не видим, что все религии имеют такое же право, как христианство, допустим. Мы считаем, что только через Христа и больше не через кого. Но когда мы общались, они говорят, почему точно, а почему правда нет? Если одни и те же просто язык, тут какие-то движения разные, а суть-то одна, ой, елки. И они, ой, а вы говорите, ну как же тогда? И вот они перед выбором. А что у них происходит? Конфликт внутренний. Либо, если я сейчас это признаю, я вероотступник, дьявол почти что. Так ведь? Если я принимаю, поскольку это логичный факт, что это так, то значит, я что, становлюсь на сторону этой культуры, этих представлений? И у человека этот конфликт, выбор. А за выбор будет отвечать что? Клеш. Чистота сердца. Вот почему говорится, что истинно верующие люди никогда не противоречат между собой. Истинно верующие. Вот поэтому в шастрах где-то один человек вычитал изречение одного святого, там было записано, который жил уже в этом в наше время, где-то 1000 лет назад. Он анализировал какой-то там поход византийский. И он пришел к выводу, и он говорит: Христос был последним христианином. И он дает объяснение. И он дает объяснение на примере его поведения. Помните, да, как римляне убили, и он оплакивает римлян. И они говорят: что ты, они же наши враги, что ты, ученики апостолов. Ты почему оплакиваешь нашего врага? А он говорит: это же душа. Это такая же душа. Он также сын Бога. Почему вы не видите? Или они говорят, вы помните, да? Или мытарь и фарисей. Что мы-то видим это различие. Какая нация, из какой культуры. А он-то не видел этого различия. И они не понимали. Они присвоили Христа себе или присвоили какую-то религиозную слова, там, термин. Но суть надо было понять. По сути. Поэтому говорится, что в каждом месте в соответствии с временем, местом и обстоятельством дается ровно столько, сколько может быть понято данными людьми в данной местности при данном уровне сознания. И не больше. Если они не могут это, им дается это. Ни в коем случае нельзя насадить это, потому что это добровольность. Никто не хочет, чтобы его любили из страха. Поэтому в духовной жизни, поскольку все связано с любовью, в любой духовной жизни, страх, он просто затмевает любовь. Вот как вы можете поставить пистолет кому-то в голове и сказать: люби меня? Но вы просите, значит, чего-то другого, секса там или что-то еще. Потому что это чувство вызвать под пистолетом невозможно. Вот почему говорится, что в тех религиях, где страх управляет людьми, поклоняться Богу, там нету любви к Богу. Она просто невозможна. Потому что людьми в основном движет страх перед наказаниями, называется пхая, потом называется аша, желание материального богатства. Также там нет любви, потому что там корысть. Так ведь? Как он говорит, она не меня любит, она любит мои деньги и любит мое положение, мою должность. Но все чувства выражает ко мне. Но она говорит, меня используют к своим любимым, к тому, что у меня есть. Это называется аша на санскрите. И есть следующее отношение с Богом, называется картавья будхи. Третий этап. Это в гуне благости происходит. Это служение Богу из чувства благодарности. Когда живое существо изучило все то, что дал Бог ему, что Бог наделил его человеческим телом, развитыми чувствами, умом. Бог предоставил ему возможность знания получить. И человек разбирается в этом, и он благодарит только за это. И поэтому он что-то пытается сделать бескорыстно, из чувства благодарности. И говорится, вот с этого уровня в человеке начинает развиваться чувство любви. Потому что мы можем полюбить того, кому мы благодарны. И мы в основном любим. А что значит благодарны? Он что-то для нас больше делает, чем мы для него. Мы обычно начинаем любить этих людей со временем, когда осознаем. Человек говорит: эх, отец-то мой прав был, так вот меня ругал, так меня колотил. И вдруг в каком-то возрасте, когда мы все это поняли, мы начинаем думать: елки, я, кажется, люблю отца-то, я-то даже не понимал. Отец-то столько для меня сделал. Как эта знаменитая картина, помните, да? Возвращение блудного сына. Блуд — это не значит туристу, русу туристу. Это больше называется обликом морали. Блуд-то что такое? Наслаждался там, где-то ходил, все промотал. Пришел к папке и подумал: папка-то самый лучший, оказывается. И вот с любовью пришел. А отец что? Братья так стоят. Смотрят. Отец сам плачет. Обнял. Тот плачет. И отец плачет. И отец. Игорю Викторову. Это здесь. Обо мне что угодно вы можете узнать. У нее. Вот она там сидит, я ее вижу. Здесь уже и так собираются где-то человек, наверное, может быть, 30-40. Да? Больше может быть иногда. Но в любом случае вы сможете пообщаться, кто-то заинтересовался. И самое главное, я прошу вас о самой важной услуге. Это сейчас со мной спеть. Но еще самое важное, это, пожалуйста, оставьте в покое всех своих родных и близких. Пока вы сами в этом не разобрались и сами в себе кое-что не реализовали. Это такая проблема. Пожалуйста, пощадите их. И из любви, пожалуйста, не надо им этого рассказывать. Просто полюбите их всем сердцем. Поэтому ничего им не говорите. Ни про Хари Кришна мантру, ни про эти книги. Ни... Говорите только тем, кто считает вас лучше себя, считает, что вы куда больше знаете, и что вы для них, им хотите добра. Вот таким людям можете говорить. Но своему папе, маме, мужу, если дети думают... Вот спросите своих детей, они на самом деле думают, что вы лучше их? Они говорят, конечно. Только успокойся. Конечно. Какой великий. Но послушайте, что, как они вас называют, когда с друзьями. О, пришли динозавры. Или, о, эти старики приперлись. А, вот у меня друзья были, они все время своих мать с отцом слонами называют. О, говорит, слоны приперлись. И выходят, лицемерят. И выходят из комнаты. И такие, о, папа, мама, все мы сделали. Ну, слоны задолбали вообще. Вот я вам серьезно говорю. Может быть, вы свое-то детство забыли? Обычно родители так, вот как вы. Ой, мам, мать опять звонит. Ну что, мама, как там? Ну, потом так трубку держит. Мама. О, да ладно ты, что ты? Ой, ну ладно, мам, ну что ты все время? Это означает, вы не считаете ее авторитетом. Не так? Никто не увидел себя? Ну, да я так, с телефоном. Можно и в других отношениях. Поэтому, представляете, вы начнете им проповедовать, Ильяна. Вы, если не принимаете, вас так дети могут не принимать. Жалеть вас просто. Ой, да-да-да, конечно. Да, хари, рама. Ну, да. И рам, и хари, все. Две хари и одна рама. Что угодно может быть. Поэтому, пожалуйста, оставьте своих детей, жен, мужей в покое. Сами попытайтесь. Вот вы добровольно сюда пришли, добровольно просидели 4 дня до, вообще не знаю, до темной ночи, смеялись, что-то переживали. Вот если они захотят вас послушать, вот только тогда они будут за вами ходить, будут даже деньги давать, сказать, мама, ну расскажи мне вот про это, я тебе дам свою копилку. Вот тогда рассказывайте. Но если все по-другому, вас не примут, начнутся конфликты. Вас посчитают, я 100% говорю, что вы чеканулись. Это первое, что подумают, что вы чеканулись. Потом, это что вы чокнулись, потом подумают, кто вам это все сказал. Вы скажете, да тут приезжал такой. Вот сволочь. И начнут про меня всякую ерунду говорить. Потом скажут, а где он этого всего начитался? Вы дадите, вот в книгах. Эти книги, они такую ненависть к этим книгам начнут. Потом они начнут, тот, кто их написал, потом... Про кого они написаны? И они начнут всякие оскорбления на нас. И причиной будете вы. Поэтому, говорится, одним из видов оскорбления называется, оскорбление на санскрите называется апарадхи. Называется ишвара апарадхи. Проповедовать тем, кто не верит, является оскорблением. То есть, когда вы какому-то человеку говорите, который вам не верит, вам не доверяет, но вы говорите, вы только можете породить оскорбительное настроение и к вам, и к тому, о чем вы говорите, о ком вы говорите. И в итоге вы невольно породили оскорбительное отношение этого человека к тому, от чего он сам зависит во всем. Поэтому не провоцируйте это. Говорите только о том, что вы сами реализовали на протяжении какого-то времени. Точно убедились в этом сами. Говорите самореализацию. Обычно духовные учителя просят, если вы хотите кого-то в чем-то убедить, говорите о том, что вы реализовали в собственной жизни. Итак, я сейчас вам объясню. Обычно на ладонях, вы знаете, да, в астрологии, там эти всякие линии, черточки, все такое, линия жизни, линия там того, линия всего, все в линиях. Сейчас я уже буду краток, потому что очень много вам объяснял, рассказывал. Сейчас покажу. Ладошки. У всех есть ладошки. Здесь есть линии. И хороший человек, который, хороший астролог, вернее, он может приблизительно прочитать, что у вас написано на руках. Говорится, что когда только тогда, когда человек хлопает в ладоши, обращаясь к Богу, только в этом случае меняется картина его кармы, которая сразу же отражается на его ладонях. Но это такие процессы... Вот, допустим, сколько на ногти вот так не смотри, но никак не увидишь, что они растут. Поднимите руку, кто сейчас может увидеть, как они растут? Или на волосы кому-то вот сядьте так и на волосы смотрите. И никак не увидите, что они же растут. Или на ребенка. Вот сколько они ест, все равно не растет. Это можно увидеть, когда проходит какое-то время. И вы точно зафиксировали, как было. Как ребенка стоит. Но это же не значит, что вы через 2 минуты покатились. Ну вообще не растешь. А говорили, что будешь до 25 лет расти. Но подведите его через 25 лет. И так же не пытайтесь так. Сейчас мы споем с вами. Вопрос. Прет. Если вы запомните или зафиксируете эту картину, она изменится. Обычно это делают простым способом. Мажут ладонь какой-нибудь пастой, делают оттиск на материале или на... И там все линии отпечатывают. Сохранят это полгода, год. Потом вы делаете точно такой же путем наложения. Сравниваете. И у вас изменение на миллиметр. Там в длине увеличивается. Там какая-то морщина исчезла, слилась в другой. Такие. Почему я говорю? Для человека, который соображает в этом, это явное изменение. Но для тех, для кого это просто вот 3 линии, но вы посмотрите, здесь столько маленьких черточек, на которые вы никогда даже внимания не обратите. Но вот сначала начинается в них все, картина меняется. Потом есть, вы знаете, да, что есть бугры так называемые, слышали? И путем правильного натяжения выявляется то, что глазом даже не видно. Можно оттянуть и увидеть новые линии. И они очень важны. Таким образом, специалист может видеть изменения этой картины. Допустим, в соответствии с тем, насколько вы много это делаете, как часто исследуете, быстрее меняется и медленнее меняется. Итак, во время киртана говорится, вообще хлопать, это как аплодисменты. Это предназначение Богу. Мы аплодируем Ему. И говорится, в этот момент, когда человек хлопает, сердечная чакра, она приводится в движение, то есть она как бы провоцируется. Именно когда мы хлопаем, да, возвышенные какие-то вещи. Не в театре, не в кино. Когда мы хлопаем чему-то другому, какому-то актеру, там что-то, это немножко другое. Говорится, что хлопают либо представителю Бога, либо самому Богу. Все. Поэтому раньше, в прошлые времена, эти все хлопки были предназначены к религиозной деятельности. Потом это постепенно светское общество все это трансформировалось до простой деятельности там. И теперь просто. Как в анекдоте. Потом расскажу вам про хлопки. Так, чтобы немножко разведительство. Итак, можно похлопывать так вот подсчет 1, 2, 3. А я начну играть на кардалах, и киртан ведет так. Я, вы, я, вы, я, вы. Когда я пою, вы не поете. Когда я перестану. То есть, вот сейчас я, допустим, запою. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вы. Все вместе. Потом я, потом вы, потом я, вы. И вот так мы будем меняться. Все вместе. Пожалуйста, я вас очень прошу, не стесняйтесь. Всегда люди, они как-то раз-раз. Как какие-то гадости делать. Курить так никто не стесняется. Ну что-то такое путное сделать, там, уступить женщине место, все, ну что, я дурак, что ли? нет, вы просто очень осквернились. Вы хороший поступок не можете сделать, но какую-то гадость матом орать, так пожалуйста, на всю улицу. Но Харе Кришна прокричать, если тем более вы узнали, что это там извет, ой, как стыдно, ой. Видите, мы настолько сильно деградировали, что для нас очень такие нормальные вещи стали стыдными, да, пройти кого-то прощения попросить. Это такой стыдно. А вот облаять его, ну это же, пожалуйста, всегда, пожалуйста, побольше народу еще наберите. Если вы начнете анализировать сейчас все, вы увидите, как мы сильно изменены, как мы деградируем. Вот почему я езжу по многим городам и даже странам, мне постоянно обучают. Такова миссия моя и других людей. Есть христианские священники, мусульманские, буддийские, но цель должна у священника быть одна. Пробудить в людях это желание очиститься, измениться. На самом деле, потратить свою жизнь на что-то более важное, чем еда, секс и оборона. Что-то более важное. Потому что мы работаем в поте лица только для этого. Чтобы есть, заниматься сексом и воспитывать своих детей продуктов сексуальной жизни. И обороняться. Больше ничего. И для этого мы профессию ищем, пашем с утра до ночи, ходим на работу, там вступаем в конфликты. Для чего? Чтобы зарабатывать деньги, чтобы есть и спать, совокупляться и обороняться. И этому обучать своих детей. Это слишком примитивно. Итак, давайте с вами попробуем это сделать. Я сидя начну. Как, если мы распоемся, пожалуйста, я прошу вас, не стесняйтесь. Я вас все равно 4 дня видел уже. Серьезно, я вас все равно 4 дня видел. Вы не думайте, что там вы как-то смешно для меня выглядите. Нет, вы очень хорошие люди. Потому что вы 4 дня меня терпели. Я не знаю, надо обладать вообще таким благочестием, что я же себя тоже знаю. У меня куча недостатков, вы их мне простили, все терпите. Ну, может, кто-то терпит, чтобы после этого что-нибудь сделать. Ну, по крайней мере, я вас очень прошу, пожалуйста, давайте с вами это сделаем. Это как награда мне за мои какие-то потуги и как бы моя благодарность вам и вашим. Как бы очень важно для нас совместно. Это делать совместно. Вы же знаете, что девиз как бы зла разделяй и властвуй. А девиз добра это совместность. То есть уметь сотрудничать, потому что иначе мы похожи, как это лебедь, рак и щука. А воз и поныне там. Никуда не сдвинулись. Всем вроде этот воз дорог, но один туда, другой туда. Мы должны точно выбрать одно направление. Тогда этот воз сдвинется. Воз наших проблем, наших несчастий, он сдвинется. Мы можем его убрать с этой дороги. А многие проблемы. Так давайте с вами попробуем это сделать. Сейчас сидя сначала. Вы можете начать подхлопывать. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо большое, что вы мне помогли. Принять неудобства ради удобства других, потому что я вижу, некоторые люди, они не могут петь. Я, допустим, помню себя первый раз, я уже многое знал, меня тоже попросили петь. Там люди собрались в филармонии. Достаточно много людей было, где-то человек 300, наверное, было. И я пришел послушать, приехал один проповедник, тоже он попросил петь Хари Кришна мантру. И я даже не встал. Это еще встали. Я даже не встал. Я сел там сзади, сидел. А я был в буддийской одежде. Такой, знаете, такая вот, темнее этого цвета. Лысый был, с четками. И я сидел и просил. Первая мысль, которая у меня была. Я думал, ну, как легко ими управлять. Я там сидел сзади. Я подумал, как легко ими управлять, сентименталисты. А теперь, видите, сам пою. И потом я уже в ведах, когда более серьезно стал уже заниматься этой практикой, она называется бхакти-йога, я разобрался, прочитав в йога-сутре Патанджали, там как раз описывается, что некоторые звуковые вибрации не могут петь или произносить люди, у которых сердце называется Хридая Пашу, сердце заковано в железо греховных желаний и поступков. И я даже этого не знал. То есть я как бы думал, что я такой разумный, поэтому я не пою. Или что я такой вот как бы продвинутый. Мне подавай медитацию. Ну, буддисты, знаете, я думал, это самый продвинутый. И я так подумал, о, боже мой, что это? Хари, хари, рама, рама. Где-то я помню, лет 20 назад это видел. Я я в Петербурге учился, я уже рассказывал, я видел там тоже ребятишки в этих в простынях лысые такие, они, значит, там возле Казанского собора пели это. Милиция приехала, их дубинками избила, забрала и уехали. И я тоже как бы тогда подумал. Я не думал плохо о них, я подумал, о, какие они рискуют, и какой-то сентиментализм просто прыгают, скачут. Потом дальше, когда я вот разбирался в этом, и мне стало как бы стыдно за свою гордость, за свое такое, как бы... Я-то думал, что я просто не знал этого. Но суть в том, что я не знал. Я просто был так сильно осквернен, даже будучи священником. Сердце мое было закрыто. Это гордость, эгоизм, тупость моя. Я не знал об этом. Сейчас-то можно просто это пропеть. Да? Как бы узнал, что вот там, оказывается, написано, что кто не может петь, у того проблемы просто с сердцем, грязное сердце. Конечно, сразу все бы запели. И раньше я так и делал. Я перед тем, как киртану петь, я людям зачитывал. Это был факт, это авторитетно из Писания читал. Что именно те, кто не могут слышать Махамантру и не могут ее произносить, это, как правило, люди возгордившиеся, очень похотливые и так далее, и так далее. То есть они как бы... имеют проблем в сердце. И поэтому я перестал, потому что до этого зачитывать, потому что люди как бы уже прочитают и специально начинают петь. И как бы я, получается, их провоцирую, что они из страха, что о них что-то подумают. То есть как бы я посягаю на их что? Свободу. На их свободу. И я перестал это зачитывать. Я думаю, пусть споют, потом прочитают. Потом я расскажу им. И это на самом деле так, потому что я говорю, я себя вспоминаю, я уже закончил вот этот институт буддизма, то есть я уже как бы считался таким достаточно успешным, квалифицированным ламой. И я, понимаете, насколько я был осквернен, что я не мог этого петь. Я повторял тайком Махамантру там, в Дацане. То есть повторять я мог на четках все. Но вот петь совместно. Философия мне нравилась, все, но петь. И потом только я узнал, что это было мало для меня. Я не был так благочестив, как другие люди. Я просто не был так благочестив. Не потому, что я знал или что. Просто не было в моем сердце такой чистоты, чтобы это сразу принять. И там я прочитал такой удивительный стих. Есть. Там есть одна история, как Господь приехал со своим слугой в одно место, как бы мессия. И он выступил с речью. И там поясняется вот восприятие людей. Говорится там, что те, кто полностью исчерпал свое благочестие, нажитое в прошлом, в этой жизни, для них его речи показались пустой болтовней. Но те, кто сохранил свое благочестие, нажитое в прошлом, и даже приумножил его, восприняли речи как абсолютную истину, как нектар. И потом дается пояснение вот этого раздела кармы. Оказывается, мы что-то принимаем и отвергаем не в соответствии со своим разумом или что-то умом, а в соответствии с нашим благочестием и греховностью. Что разум-то может быть очень сильный, но он не принимает какие-то правильные вещи, отвергает. И принимает что-то неправильное. И поэтому, говорится, разум может быть сильный, но он может быть нечистым просто. Чистый и нечистый. Как сила. Есть чистая сила, и мы в России особенно это распространяем. Какая сила? Нечистая сила. Называется на санскрите асидхиврата. В переводе нечистая сила. То есть сила, факт, но она нечистая. Вот точно так же я видел, что мне 5 лет, я такими тапаси, такие аскезы на себя налагал в буддизме, я оставил все, всю мирскую деятельность разом. Не ел мясо, там спал очень мало, посты все соблюдал, такие очень тяжелые. И это даже меня не очистило, что люди, просто стоявшие там, были более благочестивые, чем я. Хотя я себя считал таким астрологом, я изучил это все авторитетно. Тибетских лам там же. То есть, и я потом только здесь уже, когда я в Индию приехал, и стал общаться с одним святым. И он говорит: как хорошо, что ты прошел через буддизм. Так сильно сквернило твое сердце. Я говорю: я это понял, потому что. И вот он не подтверждал это. Он говорит, что мы, наша гордость, вот это вот, это не говорит о том, что мы лучше. Это как раз указывает на то, что мы что? Хуже. Потому что, говорится, образованный человек — это смиренный человек. И я потом уже в Ведах прочитал: чем больше у человека образования, тем он более смиренен и скромен. Что, а чем больше гадости у человека, тем более он гордый, заносчивый и наглый. Видите, как все абсолютно наоборот. Оказывается, образованного человека видно совершенно по другим признакам. Не то, что он пузо вперед ходит, а что очень смиренно. Очень скромно себя ведет. Нигде, нигде ничего. Будьте здоровы. Правда, будьте здоровы. Многие такие вот представления о себе у меня разрушились очень быстро. И в буддизме, особенно вот когда я стал заниматься ведической практикой, стал видеть, что желания всевозможные, эти какие. В Ведах говорится, что когда человек очищается, он начинает видеть собственные недостатки. Как узнать, что человек очищается? Он начинает видеть собственные недостатки. Потому что когда человек нечист, он видит недостатки других очень хорошо и не видит своих. Это поганец. И чем больше поганец, тем он больше видит чужих недостатков и думает, что у него вообще все отлично, и он становится гордым поэтому. Когда человек очищается, как узнать, что человек очень все следует, всему практикует, там все? Не надо за ним посматривать. Нужно видеть, что он становится смиренным. Почему человек становится смиренным-то? Он начинает видеть, что я-то сам-то еще хуже. О-о-о. Или я сам такой же. Сначала я сам такой же, поэтому он успокаивается. А потом начинает видеть, что я-то еще хуже, чем. И говорится, эта стадия очищения очень важна, потому что, говорится, на чистом, там приводится такой интересный пример, на чистой простыне маленькое пятнышко вызывает беспокойство, а на грязной тряпке и новое черное пятно незаметно. Улавливаете, да? Поэтому говорится, чем чище сердце, тем строже человек к собственным качествам. Что-то раз подумал о ком-то, ой, он там этого, боже мой, ничего себе. Но, говорится, новички это очищение воспринимают таким образом. До этой практики я был хороший. Но как начал практиковать, столько у меня появилось недостатков. Ой-ой-ой. Это, видимо, мне их тут через эту мантру как раз и подарили. И через эту еду. То есть наоборот, видите, да? То есть человек думает, что он до этого был хороший. Да нет, до этого были таким поганцем, что даже не видели, насколько вы поганый человек. И очистившись, человек начинает, поэтому даже в Библии говорится, что в чужом глазу соринку замечает человек, а в собственном чего? Бревна. То есть у хорошего человека он все равно видит недостатки, а свои недостатки, которые в тысячу раз превосходят недостатки этого человека, даже не замечает, даже порой не знает, что у него там бревно, а у этого, кого он критикует, всего маленькая соринка. И когда человек очищается, он начинает видеть сначала свой, он сначала это бревно принимает за что? У себя. За соринку. А мы соринку бревном видим. Потом он говорит: ничего себе соринка, что-то большая. Растет, что ли? Повторяю, оно растет, что ли? Ёлки, раньше-то вообще не было соринки, теперь появилась соринка, теперь я смотрю, она дубинка, теперь она бревнышко, поленце, потом бревнышко, потом ёлки, там же вообще золотая цепь на дубе том. И мы так удивляемся. Но это в йоге это описывается, признаки очищения. Вот почему человек, постепенно получая знания, которое ведет к очищению, чистоте, он становится смиренным. И говорится, человек, который хочет прогрессировать духовно, должен развить эти качества, стать ниже соломы в валяющееся на дороге, терпеливее дерева, без желания почести к себе и всегда желающим выказать почтение другому. Без этого духовный прогресс невозможен. Невозможен. Если в нас это не развивается, если мы себя считаем лучше других, видите, материально все противоположно духовному. Если человек на самом деле очищается, он становится смиренным. А в материальной жизни наоборот, чем кажется, что чем, так сказать, выпендривается больше, тем более разумно. Нет. Говорится, на уровне чистоты человек стыдится своего богатства. Вы знаете, да, об этом? Не выпендривает его, а стыдится. И не из страха, что у него отберут, а ему стыдно, что другие не так богаты. Стыдиться начинает. Своей красоты, превосходства и так далее. Человек смиренный. О, Боже мой, как это некрасиво. В других вызывать зависть. Вот в шастрах говорится. Грех в других разжигать зависть. Таким образом, тот, кто завидует, менее греховен, чем тот, кто провоцирует на эту зависть. И мы можем не знать также этих вещей. Поэтому я вот просто говорю вот на своем опыте, поскольку мне пришлось проходить все эти ступени, и до сих пор я прохожу, все время анализирую. Иногда мы говорим, а вот этот человек нас критикует, он дурак. Нет. Человек, который критикует нас, он многое может сказать истинных вещей. Очень много. Поэтому, но принять это за миссию критиковать кого-то не нужно. Поэтому лучше всего увидеть свое бревно. Потому что рассказывать всем, какие у кого какие-то недостатки, это не наша миссия. Это муха. Поэтому и говорится, мудрец в куче мусора поднимет золото, а глупец в куче золота поднимет мусор. Поэтому наша задача, когда мы мудреем, мы в самом отвратительном человеке можем найти хорошие качества и прославить его, и построить с ним взаимоотношения. Но когда мы глупы, мы даже в самом хорошем человеке обязательно найдем, что недостаток, и так будем его брезговать через этот недостаток. Поэтому также в духовной жизни учителя, они наблюдают за своими учениками, как они прогрессируют, как они относятся к конфликту, как они себя ведут в конфликтных ситуациях, как они оценивают плохих, падших людей, алкоголиков, проституток, глупых, как они оценивают этих людей. Если они видят, что развивается брезгливость, значит, ученик не прогрессирует. Что-то он нарушает или что-то не понимает. Он не понимает. А раз не понимает, значит, он не совершает определенного служения. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, тому, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, я постарался вам рассказать какие-то основные вещи. Можно было еще рассказать вам о четках, что вот 108 бусин и так далее. Если кто-то из вас книги имеет, прочитайте все. Я почему не стал сегодня рассказывать? Потому что почти у всех у вас есть книги. Хоть одна книжка, я вот слышал, в Краснокаменске столько книг этих. Вот там описывается, что такое четки, как читать, как все делать. Я думаю, вы сами прочитаете. Если бы у вас не было этого, другой вопрос. Если вы захотите что-то подробнее узнать, вот я вот хожу с мешочком, что за мешочек, как, позвоните по этому телефону, там уже это детали. Я вам рассказал принципиальные вещи, которые нельзя пропустить. А вот это все, мешочек, четки, вот этот счетчик, все это детали. О деталях вы узнаете, пообщаетесь с этими людьми, узнаете, почему, как, что, как питаться, какова гигиена, почему так нужно делать, почему так спать надо головой на восток, теменем на восток. Именно почему нужно спать теменем на восток и не куда-то в другое место. Почему нужно каждое утро омовение полностью делать, почему нужно мыться. Также вы узнаете, потому что в течение ночи мы нам присасываются разные тонкие сущности ко всем 100%. И для них, именно для этих сущностей, вода является огнем. То есть водой они смываются, они убегают от воды. Почему постель там обрызгивают после того, как фантомы эти разбивать нужно. Что такое посвящение, как это происходит. Я думаю, все вы можете это узнать, как-то в общих чертах. досконально, а через этот телефон. Я постарался вам за эти 4 дня дать принципиальные вещи, основы, фундаментальные. Теперь вам нужно будет разобраться в деталях, в частности, читая книги, общаясь между собой с теми, кто уже практикует какое-то время. А сейчас я раздам вам по кусочку апельсинов. Это вот то, что я говорю, что язык, он воспринимает речь, да, речь мы говорим. И второе, это пища. Почему апельсины? Могу объяснить. Можно было раздать и бананы, и яблоки, и что угодно, и пирожки. Мы традиционно раздаем апельсины только по одной причине, что они не скоропортящиеся. Потому что яблоко, вот если, допустим, я лишние там 15 минут проговорил, и оно уже такое темно-желтое, и это как бы продукт уже такого, ну да, неприятно даже его давать. Хлеб, ну столько на печь тоже, по крошке давать. А апельсин, это все-таки цитрус, он как бы считается и сладким, и полезным, и витамин С. Особенно зимой. Поэтому как бы он во всех отношениях считается более благоприятным. И в России, естественно, у нас к цитрусам всегда это что-то такое, да? Деликатес, Новый год. Я вот всегда замечал, когда мандаринами пахнет, сразу вот в уме какая-то ассоциация Нового года, детство вспоминается. Потому что в то время, кто-то, если помнит, мы не были избалованы ни апельсинами, ни мандаринами. Я помню, когда я был маленьким, я все время мечтал съесть 3 банана за раз. Потому что бананы были таким дефицитом. Я помню, отец мне купит один, и я его растягиваю там понемножку. Был очень... Кто-то, если помнит, это вот начало 70-х, 60-е годы, 60-е годы. Очень большой это дефицит. Я помню, мы в 65-м году были в Москве, и там бананы продавали. И я говорю, пап, купи банан. И отец мне говорит, ну, очень дорогой, очень. Так себя должен хорошо вести. И я там клялся, что я буду так себя хорошо вести, что только купи банан. И он мне купил. И как я вот его чуть ли не в приглядку с хлебом ел. Знаете, так как в приглядку едят. Украинцы сало. Не слышали? Такой большой кусок длинный хлеба отрезать, когда сала мало. Туда сало кладут. И так... Раз, и вроде наелся, и сало осталось. Вот приблизительно так же я этот банан ел. Так, я сейчас прочитаю мантры некоторые. Это как бы освещение пищи. Говорится, что даже вегетарианские продукты, они имеют кармические реакции тех людей, которые их выращивали, и так далее, и так далее. Поэтому существуют мантры, которые убирают все ненужные негативные энергии. То есть делают пищу чистой, это звуки. Я думаю, вы видели много фильмов, уже слышали много разных научных, научной, вернее, информации, читали какие-то книги, что на все можно влиять звуком. Слышали, да, об этом? Все, как, почему воду там заговаривают, воду пьют, и инфекционные болезни проходят. Никакого укола, никакого лекарства. Воду бабушка заговаривает, вы пьете, и у вас проходит инфекционное заболевание какое-то, которое надо было колоть антибиотиками, там, мазями какими-то. Обычную воду из-под крана вы пьете и полностью излечиваетесь. Важно ли, чтобы это не был пустой звук? То есть сенсорика у бабушки, вера вот эта. Молитвы эти работают, все эти мантры работают. Так, сейчас я прочитаю. Нама Ом. Вишну Падая, Кришна Приштая, Путали, Шримати, Ниранджана, Свами, Динамини, Анахата, Праясина, Прабхупада, Сьятушта, и Санкиртана, Правлитяртхам, Ихате, Гураве, Намаха, Нама, Ом. Вишну Падая, Кришна Приштая, Путали, Шримати, Бхактивиданта, Свами, Динамини, Намасте, Сарасвати, Деви, Гаурвани, Прачарине, Нервишеша, Шуньявади, Пасчатья, Дешетарине, Чакалпатарубьяшча, Крипасинхубьяевача, Патитанам, Павайнибьо, Вайшнавибьо, Намо Намаха. Чая Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади, Гаура, Бхакта, Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Шетарине. Ванчекал Бадарубья Ща, Крипа Синку, Бьяева Ча, Патитанам, Бавайни Бьо, Вайшнави Бьо, Нимон Маха. Чая Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гагадхара, Шри Васаде Гоура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Сейчас я вспомнил, когда губу чесал, губа же зачесалась. Что-то хотел рассказать перед